Здравствуйте. Так, предлагайте тему. О чем будем говорить? Как стать здоровым и богатым? Про политику обязательно, да? Но можно начать с глобальных вопросов, как бы политика, стратегия и прочее, а потом перейти к непосредственным. Ну давайте по глобальным тогда. Сиюминутные вопросы или глобальные, очень важно, насколько мы в них разбираемся. Несколько лет назад, именно здесь, в Питере, я начал очень важную тему, которая называется «Ложные маяки». Если мы не ориентируемся или неправильно ориентируемся в окружающем мире, то всегда будут плачевные результаты. Живое существо имеет четкий образ того, что вокруг происходит. Живое существо выживает. Образ искажается, начинается неправильная реакция на окружающий мир, неправильное поведение, неправильные чувства, и дальше либо болезнь, либо неприятности, либо вымирание. Поэтому вроде бы как бы закономерная и понятная картина. Видишь окружающий мир, формируешь систему целей и дальше живешь. Оказывается, это нужно еще суметь сделать. Почему всегда всех волновал вопрос, любой философии главный вопрос какой? Кто мы такие, откуда пришли, куда идем? А потому что если мы не знаем, куда идти, если мы не знаем, кто мы такие, то у нас не будет ничего остального. Что такое теория? Теория – это будущая практика. Теория искажена, практики не будет. Или практика будет ущербная. Поэтому недооценка, сказать, вот каких-то базовых моментов понимания окружающего мира, она бывает катастрофичной. В последнее время, как вы заметили, мир современный потерял ориентацию. Мы живем в искаженной шкале ценностей. Нам прививают то, что никогда не было нормальным для здорового общества. Ложная система целей идет. Это видно в семье, в образовании, в воспитании, в экономике, в политике. Везде одно и то же. Искажение гармоничного взгляда на мир. И это, естественно, ни к чему хорошему не приведет. Я говорил о том, что цель формирует функцию, а функция формирует орган. Если цели нет, начинает барахлить функция. Если функция начинает слабеть, то в конечном счете вырождается, заболевает орган. Поэтому наша внутренняя система ориентации, как ни странно, она влияет на нашу энергетику и на нашу физиологию в конечном счете. Человек неправильно поставил цели, неправильно реализует их в окружающем мире, и он начинает заболевать. Так вот, система ложных маяков – это, сказать, часто, сказать, система привычных образов, которые уже вышли из употребления. Вот мы все живем какими-то определенными понятиями, образами. Это нормально. Но любой человек знает, что общество, государство, скажем, это есть функция. Государство – это есть реализация каких-то целей и планов. Понятно. Дальше, исходя из этого определения, мы пытаемся решить проблемы, которые возникли перед государством. Вот есть распространенный образ. Государство – это аппарат насилия. Слышали об этом? А что такое на самом деле государство, как вы думаете? Вот у нас привычный образ. Я, пытался решить проблемы на форуме, где начались схватки, где каждый пытался демонстрировать свою значимость. Ну, то есть тема инстинкта самосохранения. И одни, люди обвиняют модераторов, модераторы говорят, что там проблемы у тех, кто заходит. И я говорил о том, что должны корректно себя вести и те, и другие. Нужно почувствовать, что мы все в одной команде. ощущение единства. Конфликта, когда нет единства, не может быть нормального. Так вот, мы все в одной команде. Дальше, модераторы являются не полицейскими, а координаторами усилий всех. То есть государство у нас, клише, это насилие. Значит, чтобы стать счастливым, нужно убрать насилие. Значит, чтобы общество было гармоничным, нужно убрать государство. Вот по этой схеме работали большевики. По этой схеме работал Ельцин, уничтожая в очередной раз несчастную Россию, которая практически погибла. А почему? Потому что была идея, государство – это насилие. А на самом деле государство – это орган, координирующий усилия граждан. И от этой координации зависит, выживет государство или нет. Координация усилий бывает когда? Когда люди знают, в каком направлении они идут. Есть общая идеология, есть направление, есть координация усилий. И тогда государство становится гармоничным. Насилие, оно неизбежно, оно, так сказать, насилие – это проявление дисциплины. Когда человек отказывается выполнять что-то, применяется насилие, чтобы вернуть его, так сказать, в нормальное русло. Поэтому если государство рассматривать как инструмент координации, то тогда мечты коммунистов и большевиков об исчезновении государства, рожденное Карлом Марксом, становятся совершенно бессмысленными. Разве может исчезнуть координация усилий в организме? Разве могут органы и клетки не общаться друг с другом? Они обязаны общаться, только этот уровень общения должен быть немедленным, должна обратная связь, и организм должен быть единым. Значит, государство должно развиваться. Государство должно, так сказать, более гибким. Обратные связи должны быть, так сказать, реальностью. Государство должно быть нравственным, потому что единства без нравственности не бывает. Поэтому, когда понимаешь, что образ государства – это аппарат насилия, является лживым, является ложным маяком, тогда понимаешь, каким должно быть общество будущего. На сегодняшний момент ни у одного человека на Земле нет представления, каким должно быть общество гармоничное, каким должно быть общество будущего. И получается, что социализма уже нет, капитализм умирает, и остается хаос. А хаос – это всегда возврат в первобытное состояние. Поэтому и сейчас идут тенденции рабовладельческие во всем мире. Это естественный, нормальный процесс здоровой деградации общества, которое утратило цели. Вот, пожалуйста, ложный маяк. Еще один ложный маяк – это религия. Дело в том, что любая вера, любая религия – это отражение вселенских законов. Законы Вселенной, божественные законы. Но у любой религии есть тенденция к ослаблению божественной воли, к видению законов и все большему крену в человеческие интересы. Поэтому в любой религии наблюдаются тенденции вырождения. Это нормально, это естественно. Поэтому общество получает какую-то порцию энергии, формируется религия, есть понимание, идет бурный расцвет, потом постепенно закостеневает взгляд, человеческая логика выдвигается на первый план, начинается процесс разложения. Появляется новая порция энергии, новое видение мира. Судя по всему, мы так устроены, что постоянно получать божественную энергию мы не можем. Мы ее получаем порциями периодически. И когда эта порция вырабатывается, общество погибает и умирает. Сейчас та ситуация, когда мы находимся на определенной стадии будущей смерти или развития. Мы должны заново многое осознать, многое понять. И в этом плане одним из главных препятствий для выживания нынешней цивилизации является опаснейшая тенденция, когда религию превратили просто в сказку. И этой сказкой, из этой сказки начинает потом уже делать просто коммерческое предприятие, что мы наблюдаем с католичеством, протестантством и православием. И привычные стереотипы, которым люди верили, зачастую оказываются ложными маяками. Вот я последние семинары поднимаю тему какую? Это тема привязанности и тема умения, так сказать, конфликта, умения конфликтовать. Так вот, скажите мне, что лежит в основе привязанности? Когда мы начинаем привязываться? Так вот, если говорить простым языком, мы начинаем привязываться к миру тогда, когда наша главная цель и смысл жизни меняется. Смыслом жизни любого человека должно быть единение с Богом. Почему? Потому что мы Богом созданы по образу и подобию, мы часть Его, мы едины, и увеличение единства с Богом дает нам ощущение и реальность, увеличение любви в душе, увеличение энергии, и тогда у нас раскрываются все возможности. Чем больше контакт с Богом, тем больше счастья и наслаждения в конечном счете получает человек. Он приобретает, он теряет, но по большому счету это есть развитие. Как только внутренние, так сказать, цели изменяются, для человека главная реализация себя, привязанность к этому миру, он начинает от этого мира зависеть и постепенно все больше подпадает под влияние инстинктов. Поэтому начинается привязанность того, что мы утрачиваем личную потребность единения с Богом. Тогда вопрос, когда это происходит, кто подскажет? Так вот, один из главных аспектов, который закрывает вас устремление к Богу, это непризнание того, что мы с Богом едины. Это непонимание того, что развитие человека – это увеличение единства с Богом, то есть любви к Богу. Это непонимание, непризнание того, что мы все дети Божьи. Так вот, религии, развиваясь постепенно, сначала видели Бога как нечто суровое, как сурового родителя, который наказывает за грехи, и видели Его могущество, справедливость, но не видели любви. А там, где нет любви, там не будет единения. Поэтому все религии из чего исходили? Из того, что Богу нужно служить как Господину. Человек как раб должен выполнять божественные, так сказать, заповеди. Это было прекрасно, потому что это был переходный этап от человеческой логики к логике божественной. Началась трансформация человека. Но поскольку была дистанция между человеком и Богом, то внутренне представить, что ты часть Бога и что ты объединяешься с Ним, человеку просто было невозможно. Он же видел свое несовершенство. Для того, чтобы это осознать, нужна была диалектика. А диалектика есть тогда, когда в душе есть любовь. Соединить противоположности можно только, когда очень много любви и энергии в душе. А несколько тысяч лет назад ее не было. Поэтому человек выбирал либо то, либо это. Либо человеческая логика, либо божественная. Но по мере развития, по мере выполнения божественных заповедей, человек начинал доходить до того, что оказывается, только намеком сказано в Ветхом Завете, вы созданы по образу и подобию, оказывается, это реальность, мы часть Бога. И значит, Его желание и наше желание в высшем плане – это одно и то же. Снаружи есть противоречие, да, человек несовершенен, он развивается, его желание, так сказать, связано с телом, с обеспечением инстинктов. Но в высшем плане это едино. Что дальше получается? Это и есть главный закон развития – единство и борьбы противоположностей. Если есть единство, тогда борьба противоположностей будет давать развитие. Если нет единства, борьба противоположностей будет приводить к убийству, так сказать, самоуничтожению и деградации. Поэтому для того, чтобы взаимодействовать и в кавычках бороться с Богом, то есть когда наше желание борется с божественными, нам нужно ощущать, что мы с Богом едины, и тогда это будет развитие, наше желание будет трансформироваться. Если же мы не признаем своего единства с Богом, тогда мы не сможем свои желания сдержать в угоду божественным, мы будем их проталкивать до последнего. То есть человеческая воля, она не смирится, она будет стремиться к торжеству, и это стремление к гибели в конечном счете. Поэтому иудаизм можно рассматривать как переходный этап от язычества к единобожию. А христианство – это реальное единобожие, где человек признан Сыном Божиим. И об этом Христос говорил всем. В этом плане, если рассматривать протестантство, католичество и православие, то мы видим переходный этап такой же, только от единобожия обратно в язычество. Всего-навсего непризнание того, что Богочеловеком является не только Христос, но и все мы, как Он учил. Это есть закрытие дороги к Богу. Это есть закрытие реальной любви, потому что любовь подразумевает полное единение. А если нет реальной любви к Богу, тогда наша главная цель утрачена. Нашей главной целью будет любовь к этому миру. А это есть основа привязанности. И получается, что искажение религиозных взглядов, возникновение догм, принятых не святыми, не пророками, а набором архиереев, архиепископов и так далее, то есть чиновников, И вот эти догмы сейчас управляют миром, закрывая людям возможность преодолеть корни греха. Я один, так сказать, лет 8-10 назад общался в институте Сербского с врачами. И они мне говорили, мы до сих пор не знаем, как формируется преступник. Мир последние столетия пытается найти, так сказать, что все-таки лежит в основе преступления, как выглядит будущий преступник. Потому что убивать, сажать – это, так сказать, проигрыш. Нужно обнаружить человека, нужно остановить, удержать его от преступления или перевоспитать. Но для этого нужно определить, как формируется преступник. Так вот, до сих пор наука ничего на этот счет ответить не может. Она бессильна. Тогда вопрос – почему? Ответ очень простой. Знаете почему? Потому что наука не знает, что такое душа, и слабо разбирается, что такое дух, то есть психика человека. А преступление зарождается на тонком уровне, на уровне души. Преступление в виде убийства, воровства, грабежа, так сказать, предательства, измены – это преступление, результат, так сказать, то есть внешнее юридическое преступление, результат сначала преступления административного. Перед уголовным преступлением следует административное. Преступник перед тем, как совершить преступление, неправильно себя ведет, он нарушает правила морали, элементарные вещи, это сразу видно. А что такое моральные нормы? Это нарушение духовной сферы. Уголовщина – это физическое уже преступление. Перед этим идет духовное преступление. Административные нарушения, нарушение морали, нарушение поведения, образа жизни и так далее. А что перед этим происходит? Перед этим происходит нарушение на уровне души, на уровне чувств. Так вот, перед преступлением уголовным идет преступление внешним, идет преступление, которое как бы смыкается между внутренним миром и внешним. Это мораль, а еще глубже нравственность. Мораль – это правило, соблюдение правил в обществе, а нравственность – это соблюдение уже божественных законов. Так вот, преступление начинается с греха. Сначала человек грешит, то есть он наносит вред своей душе. Он нарушает заповеди, он поклоняется инстинктам, он увлекается сексом, едой, он завидует, он жадничает, он впадает в уныние, он боится будущего, он утрачивает ощущение божественности в окружающем мире. И чем больше он нарушает законов развития души, тем больше душа начинает слабеть и привязывается к инстинктам. Привязанность рождает агрессию. Эта агрессия может выйти как болезнь, если пойдет внутрь, а может выйти как преступление, если пойдет наружу. Поэтому грех, в конечном счете, всегда рождает болезнь и рождает преступление. И вот тогда возникает главный вопрос. Как бороться с грехом? Что лежит в основе греха? Грех – это неправильное устремление души. А неправильное устремление души – это есть привязанность к этому миру. И для того, чтобы победить корень греха, корни болезни и корни преступлений, нужно преодолеть привязанность к этому миру. Скажем, и вот в этот момент мы начинаем оглядываться и с удивлением замечаем, что в таком религии, как православие, католичество и протестантство, все грехи, главные там 8 грехов смертных, сводятся только к торможению инстинктов. Гнев, похотливость, объедение, жадность, зависть, лень и так далее, то, что мы привыкли слышать. Это все формы торжества инстинктов. Когда инстинкт самосохранения торжествует, тогда идет гнев, зависть, жадность, лень. Когда инстинкт продолжения рода торжествует, тогда идет и похотливость, и объедение, и прочее. Но это третье звено. А второе звено – это привязанность. О привязанности ничего не говорится. И получается, мы пытаемся бороться с грехами, но упорно не реагируем и не хотим видеть причину грехов. Сначала душа привязывается к миру, а потом мы начинаем становиться рабами инстинктов. Так вот, корни греха – это душа, забывшая о Боге и поклоняющаяся миру. А забывает о Боге душа тогда, когда забывает о том, что она божественна по своей сути, что она вечна. И вот именно об этом говорил Христос. Он является в этом плане спасителем человечества, потому что Он единственный, кто объяснил, что мы реально божественны, что мы дети Божьи. Что единение с Творцом – это смысл нашей жизни, что любовь в душе должна быть постоянной. И вот этим он создавал то направление, которое может победить грех, болезнь и преступление. Что делают его последователи? Они отказывают всем в праве ощутить свое единство с Богом. Почему? Ответ очень простой. Потому что инстинкты по привычке победили любовь. Тезис богочеловечности Христа был принят на Первом Никейском соборе. Почему он был принят? Схема очень простая. Если Христос богочеловек, Бог, то тогда он безгрешен. Бог не может быть. Что такое грех? Это есть утрата единства с Богом. Если Христос безгрешен, а он является главой церкви, значит, церковь тоже безгрешна. А если церковь безгрешна, то тогда она не подлежит критике, что бы она ни делала. Тогда эта церковь, благословляя власть, она может служить самой серьезной опорой власти. И представители властей были коренным образом заинтересованы в том, чтобы церковь вывести из любой оценки, из любой критики. Даже нравственная оценка недопустима. Поэтому, так сказать, тезис о богочеловечности Иисуса Христа, о том, что Он Бог, а мы все грешные, нужен был власти, нужен был экономике, политике, но никак не вере и не нравственности. Так вот, принятое когда-то под давлением инстинктов, сказать, восприятие мира, образ, до сих пор сейчас уже на уровне смертельно опасным продолжает давлеть над людьми. И до сих пор священники наивно, сказать, поддерживая эти догматы, закрывают нам невольно дорогу к Богу, закрывают возможность преодолеть корни греха. А в нынешнее время это уже грозит катастрофой. Поэтому один из главных ложных маяков – это непризнание того, что мы божественны по своей сути. Это непризнание того, чему учил Иисус Христос. Это прямое, категорическое отрицание учения Иисуса Христа. Вместо того, что Он говорил, говорят о Нем различные интерпретации и прочее. И вот это одна из причин того, что мир сейчас подходит к очень опасной грани. Другой ложный маяк. Опять же, возвращаемся к теме греха. Я недавно слушал лекцию в интернете профессора Осипова. Там очень любопытные моменты. А буквально через пару дней я смотрел интервью с митрополитом Иларионом. И все это было касалось греха. Так вот, что такое грех? В обычной традиции принято считать, что грех – это просто неправильное поведение. Но это тема иудаизма. В иудаизме грех внешний. В иудаизме нарушение, так сказать, греховности – это есть нарушение заповедей. Четко есть божественные заповеди. Их 613. Нарушил – совершил грех. Особенно важны 10 заповедей. В остальных религиях очень сложное понятие. Где-то, так сказать, основных 8 грехов, а потом начинают считать другие, и появляются там экологические нарушения, это грех и прочее. То есть механическое пересчитывание всех возможных нарушений объявляет грехом. Но дело-то не в этом. Грех – это суть человека. Если мы говорим о грехе, мы должны говорить о том, как он рождается. Рождается он изнутри, об этом говорил Христос. Внешнее поведение – это результат внутреннего неправильного направления. Так вот, для того, чтобы религия не превращалась в глупую сказку, нелепую, мы должны ответить на тот вопрос, который, так сказать, задает любой ребенок, когда ему уже 5 лет. Мы должны ответить на тот вопрос, который несколько тысяч лет пытается найти ответ наша цивилизация. Мы должны найти ответ на тот вопрос, на который, по сути дела, не знают ответа священники. Как выглядит этот вопрос? Подскажите. Выглядит он очень просто. Что такое хорошо и что такое плохо? Это вопрос всех времен и народов. Что означает этот вопрос? Ребенок интересуется, как, что правильно себя вести и что такое неправильное поведение. Это есть система маяков. Ребенок обращается к отцу и спрашивает: «Папа, что такое хорошо и что такое плохо? Куда мне двигаться по жизни? В чем цель главной жизни? В чем ее смысл? Как я должен в этой жизни развиваться? К чему я должен стремиться? И от чего я должен уходить?» Ответ Маяковского достаточно наивный. Но вопрос-то поставлен. Обратите внимание, за, так сказать, последнее столетие сумело человечество ответить на этот вопрос? Если отвечало, то весьма и весьма, скажем так, непонятно, наивно или просто не отвечало. Так вот, если говорить о том, что такое хорошо и что такое плохо, то хорошо – это не грешить, а плохо – это совершать грех. Для этого мы должны разобраться, что такое грех, и, что не менее важно, как этот грех преодолеть, как его снять. Один из главных вопросов любой религии – это вопрос правильного поведения, что такое хорошо и плохо, и вопрос преодоления победы над грехом. Как решается вопрос победы над грехом в иудаизме? Это, в первую очередь, неукоснительное соблюдение заповедей. Это великолепно. Человек соблюдает заповеди, сдерживает инстинкт и обращается к Богу, и он преодолевает грех. Но в иудаизме есть один нюанс. Информация гениальная, она давалась несколько тысяч лет назад. Поэтому первая заповедь звучит так: «Я Бог единый». И одновременно первая заповедь звучит: «Возлюби Бога превыше всего». Причем в десяти заповедях это не говорится «возлюби Бога превыше всего». Это говорится как бы в контексте, рядом, в других текстах. То есть об этом напоминается, но это не забито в скрижали. Как вы думаете, почему? Потому что сказано «возлюби Бога превыше всего», но не сказано «как». А уж если говорить на этот вопрос, то возлюбить Бога превыше всего можно только тогда, когда ощущаешь себя Его частью, когда ощущаешь себя ребенком, созданным Богом, чадом Божьим, когда ощущаешь, что смысл жизни – это единение с Богом, уподобление Богу и превращение в Бога человека. Но несколько тысяч лет назад такие слова были кощунственными. Поэтому намекается о любви к Богу, но не говорится о механизме. Вот об этом механизме начал говорить Иисус Христос. Но и тогда, 2000 лет назад, это было на уровне кощунства, преступления и совершенно чего-то непонятного. А сейчас без этого нашей цивилизации не выжить. Потому что количество грехов умножилось до того, что если мы не найдем механизма победы над грехом, над корнем греха, то мы уже обречены. А механизм победы над грехом – это признание себя Бога-человеком. Это есть признание сути христианства, как оно есть. Это есть преодоление корыстных, наивных образов, стереотипов, которые являются ложными маяками. Так вот, в каждой религии по-разному решается вопрос преодоления греха. Допустим, в буддизме главный грех – это привязанность к миру. И там это решается как? Через понимание того, что все временно, все приходящее. Уже внутренне меньше привязываюсь. Тезисы есть о том, что наша жизнь – это череда мучений и страданий. И главный смысл – выйти за пределы жизни. Это тоже один из мощных факторов преодоления привязанности и поклонения жизни. То есть в буддизме есть великолепные тезисы, идеи, гениальные идеи, которые позволяют увидеть относительность человеческого счастья, уменьшить к нему привязанность. Но в буддизме нет главного. Чтобы преодолеть привязанность, нужно сделать целью единения с Богом и ощущение единства с Ним. В буддизме нет Бога. Поэтому поверхностное, блестящее решение проблемы, а по сути проблема не решена, как, впрочем, и в иудаизме. Так вот, на сегодняшний день утверждение, что Христос является Богом, а мы все грешные людьми, это катастрофически ложный маяк. Непонимание того, что есть грех и как его преодолеть, это катастрофически ложный маяк. Так вот, профессор Осипов говорит, грех, он цитирует Григория Ниского, одного из святых, это то, что противоестественно человеческой природе. Раньше говорили, что человек грешен изначально. Сейчас многие православные богословы пытаются уйти от ущербной картины мира и пытаются вернуться к христианству. И одним из таких лидеров является профессор Осипов. И он, цитируя Григория Ниского, говорит, грех противоестественен человеческого природы. Это есть отхождение от изначально чистого человека. Но если тогда уж начал эту тему, нужно дальше продолжать. Если человеческая природа изначально чиста, то значит она божественна. Бог создал человека по образу и подобию своему. Если человеческая природа божественная, значит мы едины с Богом. Значит, мы Бога-человеки по своей сути, а снаружи мы несовершенны, мы должны приближаться к нашему истинному божественному Я. Профессор Осипов говорит о том, что в иудаизме, когда человек совершает грех, его Бог наказывает. То есть там четкое есть разделение. Вот человек, а вот есть справедливый или жестокий Бог. Дистанция, пропасть между человеком и Богом. А в христианстве, подчеркивает профессор, совершенно другой механизм ведения греха. Если человек, наверное, совершает грех, нарушает что-то, то он сам повреждает свою душу. И тогда, опять же, надо продолжить. Если человек, совершая грех, сам повреждает свою душу, то тогда, наверное, он сам ее может восстановить. Значит, человек сам самостоятельно может этот грех преодолеть. Почему молчит уважаемый профессор? Потому что если продолжать эту идею, мы должны прийти к выводу, что священники не нужны особенно. Что не все решает священник. Что человек сам может преодолеть грех, возвращаясь к Богу, ощущая, что любовь в его душе живет постоянно. И священник здесь может только помогать. Он перестает быть пастухом, а все баранами. Он становится помощником и сотрудником в познании Бога. И эта тенденция, так сказать, такая, скажем, здоровая, она появляется в православии, но она слишком медленно развивается. В основном все идет как бы за счет больше политических уловок или идеологических. Все знают о том, что священник не может, так сказать, прощать грех. Это липа. И Христос грехи не прощал, и не мог вылечить тех людей, которые не верили Ему. Грех – это есть уход от Бога. Как можно простить грехи человеку? Что такое прощение утраты Бога? Это дьяволизм. Христос этим не занимался. Он помогал людям вернуться к Богу. Через объяснение того, что Бог есть наш Творец, что Он есть любовь, что мы должны устремляться к Нему. И без этого, без понимания этого, люди выздороветь не могли. И это доказывало то, что Христос помогал избавиться от греха. Значит, священник имеет право только на помощь в избавлении от греха. А когда священников наделили безгрешностью и властью над грехами, и возможностью эти грехи снимать. Возникла катастрофа. Это ложный маяк, то есть человек перестал бояться Бога. Человек перестал понимать, что где причина, а где следствие. Делай все, что хочешь, священник грехи снимет. И получается, что самый мощный вклад в распад нравственности вложила именно религия, которая должна была вести к Богу. И священник на исповеди, так сказать, он не может прощать грехи. И в этом плане, так сказать, церковь поняла уже, что, так сказать, эту кощунственную схему нужно менять. Но как ее меняют? Митрополит Илларион достаточно изящно выкрутился, говоря простым языком. Он сказал, что на самом деле не священник прощает грехи, а Бог прощает грехи во время молитвы или покаяния и исповеди. Но тут маленький нюанс. А кто определяет, что Бог прощает? И прощает ли Бог? И опять зависимость полная от священника, опять политика и экономика. Так вот, только сам человек может преодолеть грех, обращаясь к Богу. Потому что преодоление греха – это есть трансформация. Покаяние – это начало трансформации, изменения. А грех – это внутренняя переориентация, когда для нас единение с Богом становится главной целью, мы начинаем в корне принципиально меняться. И вот это глубинное изменение невозможно без любви. Поэтому, когда человек не надеется на Бога, не ожидает от Него любви, милости, так сказать, помощи, тогда эта трансформация не происходит. Но если он к этому обращается, тогда трансформация становится возможной, у него изменяется внутренняя цель, смысл жизни, появляется нормальная цель, и начинается изменение функции. Корни греха подорваны. Он не сразу будет меняться, но если он это, так сказать, направление держит, постепенно происходит благотворное очищение души, а затем уже сознание и тело. Значит, сказать, наступает то время, когда мы должны отказаться от фальшивых и ложных маяков. Когда мы не знаем, куда идти, это гораздо лучше, чем когда мы считаем, что мы идем в правильном направлении. Так вот, грех, победа над грехом, это признание того, что мы едины с Богом. И наше увеличение единения с Богом и есть избавление от греха. Если Бог безгрешен, то единение с Ним делает нас безгрешными. Если же между нами и Творцом пропасть, то как бы мы ни совершенствовались, как бы мы ни каялись, как бы мы ни посыпали головы пеплом, какие бы молитвы ни читали и к священникам ни бегали, бесполезно, корни греха не убраны. Так вот, если сейчас нынешние религии не признают того, что говорил Иисус Христос, не признают Его учения, они обречены. И вот то, что называется апокалипсис, это и есть то, что происходит сейчас. В этом плане пытаются, так сказать, искать Антихриста, говорят, так сказать, все зло от Антихриста, от злых сил, которые приходят сюда. Главная беда России – это сама Россия, как сейчас говорят многие. Интересно сказала Ангела Меркель, как ни странно. Когда начали говорить о засилии представителей ислама, она сказала, у нас немного ислама, у нас мало христианства. Тогда вопрос, почему мало христианства, почему умирает христианский мир? А потому что умирает то, что христианство не имеет никакого отношения. Ложный маяк рано или поздно должен потухнуть. Так вот, для того, чтобы преодолеть грех, нужно по-другому взглянуть на то, чему учил Христос. Нужно реально, по сути, воспринимать то, что Он говорил. И одним из очень важных аспектов, который связан с выживанием человечества, опять же, одним из самых важных и главных и опасных заблуждений является понятие Антихриста. Давайте портрет Антихриста сегодня составим. Есть желание? Чтобы знать, с кем бороться. Врага надо знать в лицо. Скажите, Антихрист пришел или придет? Давайте поднимем руки за то, что Антихрист еще не пришел. Поднимайте. О, какие продвинутые. За то, что пришел. Так, онлайновцы чувствуют, голосуют тоже 50 на 50. Так вот, что получается. Все-таки вы считаете, что Антихрист пришел. Но опять мы натыкаемся здесь на ложный маяк. Церковь православная, так сказать, ну, во всяком случае, в лице многих священников считает, что дьявол – это реальное лицо. А дальше у нас срабатывают стереотипы. Если, так сказать, существует паренек с рогами и копытами, то его помощники-то подавно реальные люди, логично. Значит, мы лихорадочно оглядываемся и ищем, а где же из нас Антихрист? В какой стране? Какой у него счет в банке? Ну и так далее. Как вы думаете, в какой стране находится Антихрист? В Великобритании. Какие еще есть версии? Америки. В Израиле. Вот мне в очередной раз недавно задали вопрос, скажите, все-таки дьявол есть или нет? Я говорю, понимаете, есть две точки зрения противоположных, дьявола нет и дьявол есть. Вот церковь считает, что это реальное действующее лицо. Но поймите, что это и то, и другое одновременно. Золотая середина. Дьявол есть и его нет одновременно. Знаете в чем? Объяснять надо или нет? Что? Ускорение есть или нет? Ускорение есть, физическая величина, ее можно померить. С ней можно пообщаться? Нет. Она есть? Нет. Это тенденция, это функция. Ее руками не пощупать. Но она есть, ее можно померить как величину, увеличивающуюся или уменьшающуюся. Дьявол такая же самая величина. У него нет конкретного физического воплощения. Это есть тенденция, которая усиливается или слабеет. Так вот, православие считает, что придет Антихрист, начнется проблема. И вот эта, так сказать, детская, наивная сказка – это очередной ложный маяк. Объясню почему. Потому что, когда мы считаем, что Антихрист – это конкретное лицо, то мы начинаем с ним бороться на уровне человеческом. Нужно посадить в тюрьму, убить, протестовать, выйти забастовками и так далее. В крайнем случае ненавидеть, что вот он такой-сякой плохой появился. И это есть ложный маяк, потому что с конкретным лицом бесполезно биться. Биться надо с тенденцией. То есть неправильное, наивное представление о происходящем парализуют возможность защиты и развития. Вот это очень важно понять. Мы должны знать, как выглядит Антихрист, и мы должны знать механизмы борьбы с ним. Скажите, Антихрист – это хорошо или плохо? Хорошо, говорят. Ну и неважно, чувствуют, тоже говорят. Но то, что плохо, это понятно. А что ж хорошего в Антихристе? Инфекция, правовая свобода? А, правая рука Бога. Дело в том, что мы, люди, ленивые. Мы идем к хорошему тогда, когда плохое подпирает. Чтобы было второе пришествие Христа, должно быть пришествие Антихриста. Чтобы понять, о чем говорил Христос, мы должны увидеть катастрофические последствия непонимания того, что Он говорил. Так вот, Антихрист – это непонимание учения Христа. Это его искажение, извращение. Но мы зайдем к этой теме, поскольку она очень серьезная, с нескольких сторон. Что об этом говорит наука, что говорит религия, и что мы можем сказать, какой вывод сделать. Итак, портрет Антихриста. Для того, чтобы говорить об Антихристе, нужно, наверное, говорить о Христе и о сути учения Христа. Правильно? И, наверное, говорить о той религии, которая предшествовала Христу. Вернее, если говорить точно, то христианство не является противоставлением иудаизму. Это развитие иудаизма. Иудаизм – это часть христианства, если говорить нормальным, правильным языком. Ну, скажем, как привыкли, пока будем так говорить. Итак, христианство и иудаизм. В чем отличие христианства от иудаизма принципиальное? В иудаизме тоже есть понятие прощения. Изменение. Бог далеко. Если говорить о приложении к теме Антихриста, то один из главных аспектов, сказать, современного движения, тенденции Антихриста заключается в чем, скажите мне? Ну, по поклонению власти, деньгам. Что? Поклонение энергии. Это мы говорим о терминах энергетических, биоэнергетических. В повседневной человеческой жизни, если говорить об Антихристе, в чем суть движения Антихриста? В чем? Нарушение заповедей. Вы знаете, заповеди нарушались и до этого. Управление миром. Все стремились к управлению миром до этого. Тотальный контроль. Тотальному контролю все стремились. Почему? Я говорил не раз о факте, когда собираются представители в Нью-Йорке, руководители масонских лож, соломенное чучело Христа ставят на воду, поджигают и с криками «Умри, сгори распятый!» начинают танцы. Почему такая ненависть к Христу, Антихриста? В чем принципиальное, так сказать, различие христианства от движения Антихриста? Ложные цели. Понятно, что ложные цели. Главное отличие заключается в том, что Христос, признав, что мы носим Бога в себе, этим самым выдвинул, так сказать, очень серьезный и очень страшный для многих тезис. Все люди равны по своей сути. Вот, сказать, главная суть христианства – это признание, что все люди носят Бога в себе, а значит, они все едины, они равны на тонком плане. На внешнем равенство невозможно, а на внутреннем оно есть. Закон единства и борьбы противоположностей. Вот этот тезис, неправильно исполняемый и понятый коммунистами, это попытка на внешнем уровне сделать всех равными. И дальше катастрофичность результатов. Но люди на самом деле равны внутри. У них должны быть равные возможности. Они не должны быть изначально разъединены и расставлены по кастам и так далее. И вот этим главным христианство отличается от других религий. Нет избранных и нет недоразвитых, неполноценных. В иудаизме есть четкое, так сказать, еще следы язычества, когда признаются одни более совершенными, а другие менее совершенными и даже подлежащим уничтожению. Но в иудаизме это связано с понятием единобожия. Те, кто соблюдает заповеди, соблюдают божественные, так сказать, законы, они должны выживать. И они не должны смешиваться с другими. Часто говорят о том, как евреи убивали целые города. Если не знать контекста, это выглядит очень жестоко, и можно сказать, иудаизм – это религия ненависти и насилия над другими. И исходя из фактов, все это так. Что на самом деле? А на самом деле вспомните, как жили языческие племена. Убивали друг друга постоянно. Истребляли города до основания, постоянно. Это был образ жизни. Так вот, что касается единобожников, им было сказано, что в отношении тех, кто не хочет переходить в единобожие, можно применять те же самые законы, по которым живут они, законы насилия и истребления. А вот тот, кто обращается к единобожию, его нужно поддерживать. Пускай переходит в веру и останется в живых. Это был колоссальный прогресс. Язычники истребляли всех. Если город есть более-менее богатый, подлежал истреблению. Женщин оставляли живых, убивали всех. Оставляли детей, мальчиков там до 5-7 лет. Будущие рабы или воины. Но любая религия постепенно деградирует, забывая о божественной логике. Иудаизм, где говорится о торжестве единобожника над язычником, над идолопоклонником. Постепенно развивался, так сказать, кризис начался 2000 лет назад, а в 3-4 веках он превратился в талмудический иудаизм, где говорится не о превосходстве евреев над другими, не о превосходстве, то есть единобожников, эвер – это перешедший в единобожие, не о торжестве единобожника над идолопоклонником, а о торжестве одной национальности над другой. О торжестве евреев как народа и национальности над другими народами. И вот этот нюанс, внешне по форме, можно сказать, неотличимый, он целиком и полностью поменял суть иудаизма. Это превосходство одних людей над другими. Причем изначальное и навсегда. Так вот, нынешний антихрист – это движение, где люди не должны быть равными. Без этого не построить фашистско-рабовладельческое общество. Нужно признать одних людей неполноценными и не имеющими права на блага, на информацию, на рождение детей, на свободу. А других нужно представить как тех, кто является реально владельцами мира и господами. И дело здесь не в иудаизме. Дело в том, что если человек утрачивает идею реального единобожия, ощущение, что мы все едины на тонком плане, не имеет значения, какую религию, идеологию он изберет. Четко можно сказать, что эта религия или эта идеология будет иметь целью отречение понятия «душа», отречение понятия «нравственность», отречение понятия «единства всех людей», и дальше идея превосходства одной группы людей или национальности, или, так сказать, клана над другими – это истребление души. А что такое истребление души? Это разрушение нравственности, это разрушение семьи, это разрушение воспитания детей, это ложные ценности, прививаемые людям. Что мы и видим. Поэтому антихрист – это есть движение, главная цель которого – разрушение души. Потому что именно Христос говорил о спасении души. А его последователи начали говорить о том, что дух важнее души. И вот эти ложные заблуждения, один из очередных мифов православия, из других религий в том, что дух важнее души. Дух Святой подразумевается Божественный, он, конечно, выше нашей грешной души. И это ложный маяк очередной. Потому что Бога мы познаем через чувство любви, а чувство любви только в душе находится. Что такое Дух Святой, тогда вопрос. А Дух Святой – это и есть эманация любви, Бог есть любовь, эманация любви во всем мире. И следующий ложный маяк – Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух. Когда человека объявляют Богом, то ломается вся картина мира. Реальная картина мира – это Творец абсолютно единый, из которого все происходит. И внешне мы воспринимаем как две противоположности. Творца проявленного и непроявленного. Проявленный Творец – это мы все. Искажение, поверхностная трактовка великих истин – это есть очередной ложный маяк. Так вот, существует движение Антихриста. И если с этой точки зрения смотреть, то мы понимаем, что Антихрист уже давно пришел на Землю. Он пришел еще до Гитлера. Но уже само по себе явление фашизма – это есть Антихрист. Это есть тенденция, когда люди живут не душой, не любовью, не нравственностью, а силой, превосходством, богоизбранностью. Когда религия начинает оправдывать превосходство одного человека над другим, их внутреннюю разъединенность, право на одного быть господином, а второго рабом. Поэтому движение Антихриста – это движение по истреблению наших душ. И если мы так будем воспринимать эту проблему, то очень легко сразу сориентироваться, как защищаться. Тогда сразу понимаешь, что легко вычисляются те люди, которые являются слугой Антихриста. Когда протоиерей Чаплин говорит о том, что равенство между людьми невозможно, то это, так сказать, вызывает ряд вопросов. Это абсолютно, по сути, не соответствует тому, что говорил Христос. А священники должны говорить о сути, о духе, так сказать, о содержании, а не о форме. Когда представители светской или духовной власти молчат, а в страну продвигается ювенальная юстиция, это есть пособничество Антихристу. Когда идет разрушение семьи или спаивание народа, а, так сказать, чиновники и священники молчат, это есть пособничество Антихристу. Значит, для того, чтобы победить Антихриста, мы должны бороться с ювенальной юстицией, мы должны укреплять семью, мы должны бороться против алкоголизации России, мы должны бороться за детское образование, за воспитание детей. Сейчас в школе пытаются разъединить образование и воспитание. Знаете почему? Вот здесь очень важный момент. Оказывается, это не глупость. Мы привыкли считать в России дураки и дороги. Мы привыкли хитрое воровство, преступление нравственное считать глупостью. Среди чиновников нет дураков. Если совершается процесс уничтожения воспитания и образования в России, значит, это кому-то нужно. А ответ очень простой. Священники не дают ответа на вопрос, кто такой Антихрист и как с ним бороться. У священников паралич, потому что они совершенно примитивно, по-детски представляют, что есть какой-то человек, все по форме, который будет править миром. Миром уже правит эта тенденция. Если понимать, как выглядит Антихрист, какие его функции, то тогда с ним можно бороться. И тогда, чтобы не работать на руку Антихристу, чтобы не быть исполнителем его воли, священники должны бороться против ювенальной юстиции, за образование, против спаивания народа, за патриотизм, за понимание того, что говорил Христос. Против нравственного разложения страны. Нужно бороться, нужно призывать к этому народ. Так вот, объяснить, кто такой Антихрист, священники не могут, и это этим образом, таким образом они устраняются сами, и народ уводят от возможности бороться с Антихристами. С Антихристом. Что такое, что об этом говорит наука? Я недавно посмотрел очередное интервью Ольги Четверяковой, преподавателем МГИМО. Она дала потрясающее интервью. Совершенно потрясающе, оно у меня на Lazarev.org на сайте выставлено. Рекомендую, посмотрите. Я в двух словах обрисую его, чтобы было понятно. Так вот, на фоне того, что представители религии, священники молчат об Антихристе, о нем заговорила женщина, преподаватель университета, женщина-ученый. Она говорит о том, что в мире реализуются те направления, которые как раз и присущи Антихристу. Она говорит о том, что суть Антихриста – это есть отречение от нравственности и работа на тех, кто занимается разрушением нравственных основ государства. И оказывается, одним из главных рычагов взлома и уничтожения христианства, знаете, кто является? Католичество. Католическая церковь, внешне очень похожая на православную, внутренне утратила единобожие. И внутренне поклоняется деньгам, силе, чему угодно, только не Богу и нравственности. И об этом не говорит не священник говорит, а говорит женщина-ученый. О том, что католическая церковь уже пытается под свое крыло взять все религиозные направления, чтобы создать структуру, пригодную для мирового правительства. Нужна же идеологическая какая-то структура. Кстати, недавно по телевизору повторяли передачу о талантливом исследователе из Института Бехтерева, который подключал, или, сказать, снимал энцефалограмму у тех людей, которые молились. Первый был православный священник, второй – католический священник, и третий – обычный человек, который читал стихи. Когда молился православный священник, зашкаливала энергетика. Когда человек читал стихи, чуть-чуть шевелилось. И когда католический священник читал молитвы, чуть-чуть было посильнее, чем при чтении стихов. То есть для него молитва – это стихи. А для православного священника – это возможность общаться с Богом. То есть наука уже, так сказать, несколько лет говорит о том, что священники католические перестали с Богом общаться. Они не представляют, кто такой Бог. Так вот, преподавательница МГИМО, она сказала потрясающие вещи. Она описала физическую структуру Антихриста. Знаете, как он выглядит? Я вам сейчас зачитаю. Очень любопытная информация. А где же парень с рогами и копытами? Что-то я его не вижу. Не возмущается. Тенденции. Так, ну как всегда, я не нахожу того, что мне надо. Но это детали. Значит, в чем суть движения Антихриста? Когда люди перестают быть едиными, тогда один человек может грабить другого. Вот суть Антихриста. Может сделать его рабом, вернуть в рабство не только внешнее, но и внутреннее. Как начиналось движение Антихриста? Оно начиналось как талмудический иудаизм в 3-4 веке. Оно развивалось на территории Римской империи. И оно начало давать плоды уже в 10-11 веке, когда католическая религия начала признавать судный процент. Что такое судный процент? Это когда один человек грабит другого. Когда государство дает взаймы, это одно, но когда один человек дает другому, это, так сказать, есть эксплуатация. То есть сначала ростовщики, которые, так сказать, которым религия, иудаизм позволяла давать в рост другим иноземцам, начали развиваться. А потом католическая церковь, которая имела достаточно большие деньги, не знала, куда их девать, стала сотрудничать в этом аспекте. В XI веке принимается окончательный тезис о том, что судный процент – это нормально, и появляется, так сказать, то, что можно сказать, современной банковской, прообразом современной банковской системы. И вот капитализм тогда и начинается. И суть его заключается, говоря крылатыми словами, в эксплуатации человека над человеком. Когда деньги, прибыль становится важнее нравственности. То есть, когда душа утрачивается, а торжествует инстинкт самосохранения. Эта тенденция становится все сильнее, и потом в XI веке церкви распадаются, расходятся, православная и католическая. И католическая берет направление на что? На то, что главная цель священника уже не единение с Богом, не нравственность, а коммерческий процент. И католическая церковь, имея огромные деньги, начинает реализовывать эти деньги в финансовой структуре, она начинает перерождаться. И вполне закономерно в XIV веке католическая церковь начинает уже за деньги продавать индульгенции. Это уже было, так сказать, признание того, что она превратилась в коммерческую структуру, она религией перестает являться. Что сейчас в мире происходит? Сейчас те люди, которые на фальшивых деньгах, выпуская фальшивые деньги, накопили гигантские, возможности, они должны куда-то идти. Если для ростовщика деньги рождают деньги, и он их дальше вкладывает, радуется, что-то себе покупает, то сейчас количество денег неимоверно выросло, и эти деньги ростовщики используют не для того, чтобы зарабатывать новые деньги, а для того, чтобы выкупать суверенитет стран. Свободу у человека, его душу покупают. Оказывается, государственный долг Америки, который, жутковато выглядит. Вы знаете, какой бюджет Америки? 15 миллиардов долларов. А государственный долг знаете какой? Нет, 15 триллионов долларов. А государственный бюджет Америки знаете какой? Около 14 триллионов долларов. А вы знаете, какой реальный долг Америки, который не афишируется? И о котором рассказала Четверякова. 315 триллионов долларов. Эти деньги невозможно вернуть. На эти деньги лихорадочно скупаются сейчас земли. В России, оказывается, тоже земли продаются через подставные лица. Скупаются предприятия. Скупаются недра, все ресурсы. Но оказывается, это еще не все. Вот эта мировая структура, целью которой является власть, благополучие и установление фашизма, то есть рабовладельческого общества на всей земле, она придумала очень хитрый ход. Называется он ВТО. Преподаватель говорит о том, почему Медведев так лихорадочно спешил осуществить приватизацию. Для того, чтобы вступить в ВТО. Потому что вступление в ВТО – это есть один из главных шагов для утраты суверенитета государства. В чем смысл? В России, во всех странах, то, что называется приватизация, есть отдача на откуп иностранным компаниям главных ресурсов страны. Подразумевается, что государство контролирует, берет налоги, поэтому даже если какой-то иностранец берет, то все нормально. Ничего подобного. Если наши, военные комплексы, главные стратегические, электричество и прочее, отданы на откуп иностранным фирмам, то их уже очень сложно контролировать. Они уже начинают определять государственную политику. Если скуплены земли, главные, предприятия, без которых не может жить государство, и государство уже практически продано. Но оказывается, есть еще более тонкий момент закабаления. Всемирная торговая организация. Что она делает? Она добивается того, что ее законы важнее, чем законы международного права. Вроде бы, ну и что? А дальше что? А дальше очень интересный идет ход. Поскольку это торговая организация, то она должна регулировать всеми торговыми операциями, которые вершатся в стране. Сейчас признаются торговой операцией, услугами, оказываемыми населению. Знаете что? Школы. Почему отделяют воспитание от образования? Потому что воспитание подразумевает нравственный аспект. А когда преподаватель за деньги продает свои знания ученику, это оказание услуг населению. А это уже деятельность ВТО, ее сферы. Школы, университеты, вся образовательная деятельность. Все гуманитарные, зоны, ЖКХ, это все, оказывается, в ближайшее время будет вотчиной ВТО. То есть торговая организация через банкиров, через частников будет управлять нашей сферой ЖКХ, нашей сферой образования, воспитания и так далее. Детские сады, дома престарелых, это все уже будет не наше, оно будет выкуплено. Но это еще не все. Завершающий этап. Признается хозяйственная деятельность предоставлением сферы услуг населению. деятельность самого государства. И тогда государственные функции также выкупаются частными фирмами. После этого государство исчезает. Миром управляет, каждым государством управляют частные корпорации, которые объединены в единую структуру, мировое правительство. Всеми управляет католичество, которое утратило как таковую веру и является рычагом в руках Антихриста. Поэтому, когда с такой точки зрения, когда специалист, ученый, говорит о том, что реализуется план Антихриста в виде истребления государств, их национальной независимости, а для этого что нужно сделать? Для этого нужно сначала приватизировать все главные предприятия страны, потом приватизировать образование страны, потом приватизировать власть, и от государства ничего не останется. Плюс нужно разрушить нравственность, нужно разрушить семью через ювенальную юстицию, через культ секса, там денег и так далее. Нужно едой травить. То есть и на физическом уровне, на духовном и на уровне душевно-нравственном идет разложение государства на фоне его полной скупки. И это происходит во всем мире. Просто в России, когда представители, скажем, высшего чиновничества начинают продавать свою страну, это заметно, потому что понятия душа и нравственность в России всегда были очень важными. Тема загадочной русской души начинает всплывать все более активно сейчас. Потому что когда на Западе в файлах нет понятия душа, то ее продажа происходит незаметно. А Россия мучается и страдает. В этом плане Путин пытается спасти страну и пытается вот этой колонне противостоять. Но это достаточно сложно, потому что у него только в руках методы политической борьбы и экономической. А главная схема, так сказать, нравственной борьбы, осознание того, что есть Антихрист, понимание того, как бороться с Антихристом, это должна реализовать какая-то религия, но ни одна религия этого не реализует. А православие, к сожалению, в полном параличе. Более того, когда я вижу в интернете ролики, когда верхушка православная приезжает, целует руки Папе Римскому, один из священников говорит: «Отец Святой, благословите меня», что означает полное признание духовной власти, возникает чувство, так сказать, сложное. Так вот, для того, чтобы священники понимали, кто такой Антихрист, нужно представлять это течение. Не надо представлять парня с рогами и копытами. Движение Антихриста – это движение по полному истреблению души и нравственности. И оно достаточно успешно идет. И тяжелее всего оно идет в России. Потому что православие при всех своих ущербных представлениях об учении Христа все равно, так сказать, несет в себе приоритет божественной воли над человеческой. А раз так, значит, там, где божественная воля первична, там душа будет на первом месте. И даже несмотря на то, что православные, так сказать, представители православия до сих пор не понимают, что важнее, дух или душа, тем не менее, подсознательно все равно мы говорим о душе русского народа. И вот это, так сказать, я бы сказал, даже русский народ, вопреки православию, является христианином. Вот в связи с этим еще один ложный маяк. Хотите, я вас развеселю? Недавно мне сбросили любопытный разговор в интернете. Женщина одна говорит: «Все зло от евреев. Это они во всем виноваты». А кто-то с ней полемизирует и говорит: «Извините меня». И вот Христос спасет нас от евреев. И тогда он говорит: «Извините, а вы знаете, кто Иисус Христос по национальности?» «Как кто? Русский?» «А в Израиль он убежал, потому что скрывался от масонов». «Убежал из России, потому что скрывался от масонов». Тогда вопрос. Кто считает, что Иисус Христос русский? Есть такие? О, несколько человек есть. Кто считает, что он еврей? Тоже несколько человек. Так, а кто он тогда, извините? А кто считает, что он Бог? Понятно. Хотите, я докажу, что Христос русский? Любопытно. Да, давайте поэтапно. Начнем с простого. Единственный народ на земле, который не существительным именем, а прилагательным называется. Знаете это? узбек, казах, француз, кто угодно, а русский какой? Как вы думаете, с чем это связано? Один народ на земле. Знаете, что это означает в переводе? Состояние души. Он русский. Хорошо. Почему все время разговоры шли о загадочной русской душе? Не знаете почему? Хорошо. В чем суть русского человека, знаете? Не знаете. Хорошо. Идем дальше. Почему в России было гигантское количество талантов, и она весь мир оплодотворила своими идеями? Знаете почему? Хорошо. Идем дальше. Переходим к Христу, его национальности. Скажите мне, кто был по национальности Моисей? Нет. Евреем считается тот, кто получил Тору. С момента получения Торы их можно считать евреями. Но получил Тору Моисей, причем в преклонных годах. Его можно считать египтянином, потому что он родился в Египте. Хорошо, с Моисеем может быть посложнее. Скажите, ответьте на вопрос, кто по национальности Авраам? Никогда он не был евреем. Кто он был реально по национальности? Он пришел из Халдеи, он был халдеем. Его реальная национальность – халдей. Он услышал во сне голос Бога, обращенный к нему, поверил, и это вменилось ему в праведность. Он ушел из халдеи, он стал жить, у него появились дети, потом пребывание в Египте, но вот это внутреннее направление уже отделяло его от других людей. Так все-таки, кем был по национальности Авраам? Он был евреем по сути, а по форме он был халдеем. Согласны? Понятие «еврей» тогда не существовало. Понятие «Израиль» тогда не существовало. Слово «Израиль» появилось потом. И страна, как сказать, Израиль как страна тоже потом, когда Иаков, там, ну, Ветхий Завет знаете. Значит, что получается? Аврааму Бог сказал, ты будешь отцом многих народов. У Авраама было два сына. Какие сына? Какие сыновья? Первый был Исмаил, помните? Какая национальность у Исмаила? Исмаил – это родоначальник ислама. Вот спроси любого мусульманина, кто был Исмаил. Он скажет, мусульманин, араб или кто-то еще. Он же родоначальник ислама. Как может быть родоначальник не мусульманин? Как может быть родоначальник иудаизма не евреем? Так вот, по форме Авраам является халдеем, являлся, а по сути евреем, потому что Эвер, еврей, это перешедший на сторону Бога, то есть человек, ставший единобожником. Поэтому получалось, что зерно единобожие, зерно израильского народа прорастало в Аврааме. Так вот, Авраам был халдеем, Моисей был египтянином. Но, по сути, они были евреями, потому что они, так сказать, сменили систему мышления. Для них Бог... В чем отличие единобожника от идолопоклонника? Для единобожника Бог на первом месте, а у идолопоклонника его инстинкты на первом месте. А вот жертвоприношение делает он, и идолам поклоняется, чтобы свои инстинкты защитить, себя защитить, развить свои инстинкты. Реализовать свои желания. Для него идолы – это средство для того, чтобы выжить и реализовать себя. Он на первом месте. Человеческая логика на первом месте. А в единобожии – божественная логика на первом месте. И суть иудаизма в том, что сначала божественное повеление, а потом человеческое желание. Так вот, Авраам, по сути, был евреем. Вы со мной согласны? Кем был, по сути, Христос? Объясняю. Вы знаете, главное отличие русского человека, и не случайно, это, так сказать, в мире ничего случайного не бывает. То, что кажется случайностью, на самом деле закономерностью. Почему слово «русский» – это прилагательное? Потому что отличие русского человека от всех других народов на Земле, и почему говорят, что спасение придет из России? Главная особенность русского человека – это ощущение, что он носит Бога в своей душе. Поэтому какой он русский. Когда человек носит Бога в своей душе, то для него душа главная, а потом деньги, инстинкты и прочее. Это и есть механизм спасения России и всего мира. Потому что мир может спасти только божественная энергия, а она в закрытую душу не приходит. Чтобы душа открылась, нужно признать первичность души. Нужно признать, что душа – это главное. Бог живет в нашей душе. Только наша душа испытывает любовь. Наше сознание любви не испытывает. Оно рационально по своей сути. Наше тело испытывает наслаждение, но не любовь. Оно физиологическое. Чтобы говорить о любви, мы должны говорить о душе. Поэтому тезис загадочной русской души – это тезис интуитивного ощущения, что мы божественны по своей сути. Так вот, что получается? Русский народ, то ли в силу географических условий между Востоком и Западом, а это соединение противоположностей, а это и есть любовь и душа, то ли в силу того, что Андрей Первозванный еще за 1000 лет до крещения Руси был, дал направление. Но главное отличие понятия «русский» как национальности – это прилагательное, это характеристика состояния души, где душа на первом месте и Бог находится в душе. В этом суть учения Иисуса Христа. Мы божественны по своей природе, мы дети Божьи, и только после признания этого могут открыться любые способности, открыться любые знания, преодолены любые болезни. Так что получается, кем был по национальности Иисус Христос? Русский. По форме еврей, по сути русский. Признавали евреи свое единство с Богом? О том, что они дети Божьи. Они не могли этого сделать. Там было расстояние. Христос сказал, мы едины с Богом, мы все братья и сестры. Христос говорил, вы носите Бога в себе, Царство Божие внутри вас есть. И то же самое ощущает русский народ. Так что записываем Христа в русский однозначно. Вот так. Внешне может смешно выглядеть ситуация, а если вдуматься по сути, она может выглядеть несколько иначе. Так вот, главная особенность русского народа, которая была скрытая, но которая подозревалась другими, это божественность, это ношение Бога в себе, ощущение, что Бог внутри нас есть. И вот сейчас, если эта тенденция не реализуется, мир будет спасти невозможно. Но по предсказаниям она реализуется, мир будет погибать частично, спасение придет из России, потому что только понимание того, что мы абсолютно едины с Богом, и мы абсолютно безгрешны и чисты внутри, это понимание позволит преодолеть корни греха и значит победить Антихриста. Как можно бороться с Антихристом? Через ощущение присутствия Бога в душе. Это первая главная победа. Я говорил о том, что время едино и связано. Когда мы сожалеем о прошлом, презираем свое прошлое, ненавидим его, не принимаем его, то мы убиваем себя, потому что прошлое – это наше «я» одновременно. Мы состоим из прошлого, настоящего и будущего. Поэтому, когда мы презираем свою историю или свое прошлое, мы убиваем себя, мы включаем программу самоуничтожения. Когда мы плохо думаем о будущем или унываем, мы убиваем себя и включаем программу самоуничтожения. Надо все божественно. Если, любовь, Бог в душе, тогда мы должны нормально относиться, видя божественную волю во всем. И, соответственно, только тогда мы будем меняться. Так вот сейчас, если время едино, мы должны понимать, что причина и следствие всегда едины. Я об этом говорил раньше, еще раз повторю. Что означает единство причины и следствия? Оно означает, что причина всегда держит следствие. Уходит причина, тут же исчезает следствие. Что это означает? Я неоднократно видел по болезни. Выходишь на причину, рак мгновенно уходит. Вот нащупать главное, просто причина может быть на разных уровнях. Когда она ушла очень глубоко, то здесь одна причина. Ты должен открыться Богу, доверяться Ему, ощутить единство с Ним. И ощущение, что Бог всегда живет в твоей душе, а значит, любовь в твоей душе вечна. Она никогда тебя не покинет. Вот когда этот вопрос решаешь, тогда, по сути дела, причина всех болезней устраняется. И к этому мы должны прийти. Так вот, Антихриста, с точки зрения специалистов, победить невозможно, потому что они сидят на печатном станке, они скупили уже практически все страны, у них колоссальное военное вооружение, они уже скупили католичество, которое работает на них, они частично скупили православие. У них гигантские невероятные силы, сказать, и военные, и экономические, и политические, и даже духовные. Победить их невозможно на внешнем уровне. И об этом говорят специалисты. Но Четверякова прекрасную фразу сказал, нужно хотя бы дать нравственную оценку. Объясню, что это означает. Нравственная оценка подразумевает правильное направление. Она формирует энергию. После нравственной оценки идет теоретическая, после юридической – реальные конкретные действия. Что получается? На внешнем уровне бороться со злом бесполезно. Нужно сначала корни убрать. А корни зла – это неверные религиозные наши представления. Это наше религиозное заблуждение. Это искажение учения Иисуса Христа. Это упорствующие чиновники от религии, которые держатся за догмы, потому что изменение догмы может ударить по их карману, статусу, положению. Но либо мы умираем, либо мы возвращаемся к истине. Либо мы признаем учение Христа о том, что мы божественны по своей сути и безгрешны. И значит, наша цель, в первую очередь, это единение с Богом, и значит, спасение души. Или мы начинаем работать, кланяясь католичеству, кланяясь мировому правительству, кланяясь военной грубой силе, и после этого умираем. Если мы подрываем корни греха, тогда уходит его функция. Корень – это цель. Цель – это сила, это избранность одних над другими. Цель – это не Бог, а человеческая логика. Если мы ощущаем божественную логику, тогда мы меняем энергетику мира. И тогда Россия может реально мир спасти. Никто не может победить человека, который чувствует Бога в себе. Это невозможно. Поэтому русский народ, ощущая первичность души, ощущая, что Бог находится в душе, что мы божественны по своей сути, русский народ, по сути дела, единственный, кто может реально вернуться и понять, осознать учение Иисуса Христа. А раз так, значит, и спасение может прийти из России. Других вариантов я не вижу. И тогда вся эта мощь, которую мы сейчас видим, которая грозит нас растереть и уничтожить, вдруг она оказывается несостоятельной, вдруг начинаются какие-то просчеты, вдруг начинаются чудеса. С Богом бороться-то невозможно. Антихрист тоже ведь от Бога. Антихрист – это раковая опухоль, которая уже, так сказать, сожрала, так сказать, переродила ткань, но она может пойти обратно и также переродиться в здоровую. Нужно четко осознать направление, в котором мы идем. Если мы осознаем, то тогда начинает мир меняться. Вот это желательно понять. Еще раз рекомендую посмотреть интервью Ольги Четверяковой. Единственное, что в техническом аспекте, экономически, политически, она дала блестящую оценку. Но она говорила о том, что в основе любой политики и экономики лежит понятие духовности. Я с этим солидарен, потому что я об этом и говорю уже 20 лет. Вот здесь очень интересное мнение ученого на эту тему. Она говорит о том, что духовные аспекты нынешнего антихриста, нынешнего, так сказать, мирового правительства, это поклонение силе, это совершенно верно, это поклонение деньгам и власти, это совершенно верно. Но она идет как ученый-материалист. Она говорит, да, были различные школы эзотерические, у них была цель чисто власть, познание без нравственности. И на сегодняшний день главным, так сказать, главным феноменом, главной опорой современного мирового правительства является талмудический иудаизм. То есть нынешняя религия Антихриста – это иудаизм, говоря о восприятии простого человека. Что это означает? Слово «талмудический» обыкновенный человек быстро пропустит и не поймет разницы между одним иудаизмом и другой, хотя разница огромная. Что будет дальше? Ученые произнесли, дали блестящий экономический и политический анализ и дали анализ духовный. Суть Антихриста – это иудаизм. Как бороться, она не сказала. Знаете, что будет дальше? Без жидов спасай Россию. Все, борьба закончилась. Когда вместо того, чтобы спасать свою душу, спасать мир, мы будем искать, кого ненавидеть и нужно кого уничтожать, мы уже проиграли изначально. Поэтому получается так, как ученые, она дала блестящую внешнюю характеристику и анализ происходящего. А дальше должны поддержать священники и дать духовный анализ. Почему идет распад? Не потому, что какая-то религия или представители какой-то национальности виноваты, а потому, что мы все утратили реальный шанс спасения. Понимание того, что Бог от нас никогда не отворачивается. Что Бог нас любит всегда, это мы от Него отворачиваемся. Но этот шаг не могут сделать ученые и не хочет делать религия. И вот это, я считаю, главной проблемой современной России и современного мира. А, наверное, нужно взять Библию в руки, Новый Завет и Ветхий Завет, перечитать их и понять, о чем говорил Христос. И тогда легче будет решать все остальные вопросы. Так вот, для того, чтобы ощутить Бога в себе, нужно сначала это признать. А второе, если Бог – это абсолютное единство, если Бог – любовь, а любовь – это абсолютное единство, то тогда наша внутренняя агрессивность уводит нас от любви. Какая, так сказать, самая опасная, какой самый опасный вид агрессии после агрессии к любви, кто мне скажет? Неприятие себя – это вид агрессии к любви. Это агрессия к прошлому, настоящему и будущему. Агрессия ко времени. Время – фундаментальная величина Вселенной. Если человек сожалеет о прошлом, то есть мы устроены так интересно, мы двойственны, как вся Вселенная, и как Творец двойственный на внешнем уровне. У нас есть как минимум два «я». Наше истинное «я» – оно как родитель, и наше внешнее человеческое «я» – оно как ребенок. Вот представьте, ребенок упал, хнычет, плачет. Ему больно. Что делает родитель? Родитель переживает за ребенка, так же, как ребенок. Ему тоже больно, он чувствует боль ребенка. С одной стороны. А с другой стороны, он понимает, что это учение, это учеба. Ребенок еще не раз упадет, и споткнется, и неправильно себя поведет. И без этого учения, без этих ошибок невозможно познание мира. Поэтому, с другой стороны, родитель улыбается, понимает, что это закономерно, у него в душе любовь и безмятежность. То есть логика родителя диалектична. Чувство родителя диалектично. Он переживает с ребенком, и одновременно он улыбается, он отрешен. Это игра, в которой мы играем, наша жизнь. А теперь представьте, ребенок упал, заплакал, зарыдал. Родитель рядом сел, заплакал и зарыдал. Как картина? Понятно, что это ближе к шизофрении. Так вот, когда наше истинное божественное «я» начинает так же плакать от проблем, как наше человеческое, это выглядит неважно, смешно. Поэтому правильное восприятие мира – это наши переживания внешние, на которые мы имеем право, и какие-то сожаления, и желание изменить ситуацию. И одновременно безмятежное любовное состояние, понимая, что это наша жизнь, что мы должны делать ошибки, и мы будем развиваться и понимать это. Это состояние актера, о котором я постоянно говорю уже 20 лет. Внешне мы испытываем радость или боль, потерю, а внутри мы всегда счастливы. Закономерный этап развития. Поэтому, когда мы пересматриваем, я просто раньше давал, скажем так, предлагал пересмотреть прошлое и принять, сохранить любовь. Это точка зрения нашего божественного «я», родительского. И многие считали, что нельзя вообще сожалеть о прошлом. Нельзя, как бы сказать, испытывать страдания по поводу того, что, сказать, произошло. Нужно только радоваться от того, что все произошло. Ни у кого не получалось. Или получалось не очень. А не получается, потому что просто вместо одной крайности я давал другую, чтобы их уравновесить. А потом мы должны понимать, что все в двух режимах. Мы должны сохранять человеческую логику. У нас должны быть переживания за будущее и какой-то элемент страха, поверхностный. А внутри мы понимаем, что Бог все дает, что все ради нашего блага, что все закономерно, что все в высшей степени гуманно. И тогда внутри радость, любовь и приятие. А снаружи переживания, мы думаем, планируем, получится, не получится. Это нормальный, естественный процесс. Так вот, для того, чтобы в душе была любовь, в душе должна быть диалектика. Когда мы пытаемся выбросить сказать, полностью все страхи и наши переживания, то у нас уйдет и любовь, и радость в этом плане. Потому что любовь – это как раз сочетание приобретения и потери. Вот это желательно понять, когда будем пересматривать прошлое, настоящее и будущее. Вот сейчас давайте с этой точки зрения пересмотрим все главные события прошлого, настоящего и возможного будущего. Прошу. это ощущение разумности происходящего, высшей благотворности Божественной воли, другого просто быть не может, оно всегда сопутствует любви. Как только идет внутренний протест против мира, это внутренний протест против Бога, против Божественной воли, любовь уходит. Поэтому нужно осознать, что все божественно, все единое. Плохое и хорошее – это только на поверхности. Получил хорошо, потерял плохо. А на самом деле и то, и другое – это, так сказать, элементы развития, синусоида. Вот признайте, синусоида – вверх хорошо, вниз плохо. Будет прямая линия – это смерть. Поэтому жизнь – это всегда синусоида. Да. При судном проценте дающий берущий всегда проигрывает берущий. Какой паритет? Тот, кто дает, он выигрывает. Теория Карла Маркса – это еще один ложный маяк, что главная тема – это эксплуатация человека через человека, через присвоение его труда. Тот, кто работает, владелец предприятия – это партнер рабочего. Истинный грабеж происходит при судном проценте, когда просто набавляется, так сказать, несуществующая прибыль. И когда человек должен отдать. И по большому счету главная проблема в чем? Дело в том, что по мере того, как развивается организм, в нем все больше идет. Возьмем общество достаточно легко промоделировать, каким оно должно быть. Берем организм. Там выше дифференциация клеток, появляются новые органы, новые структуры, но при этом все выше единство, единение, взаимосвязь. Если голова хочет уничтожить тело и думает, что она останется жить одна, это нереально. Все едино, все связано. Поэтому, так сказать, когда в долг дают государство, когда общество, скажем так, отвечает за главные проблемы, то это единение. А когда все отдается частнику и говорится, что государство неэффективно, вот тогда начинаются проблемы. Государство неэффективно безнравственное. Государство неэффективно сложными целями. Государство неэффективно, когда у него нет идеологии, когда религия деградировала. Вот тогда такое государство неэффективно. Это признать, что человек один эффективнее, чем племя. Человек как таковой появился только потому, что он является социальным существом, коллективное сознание. Без коллективного сознания человек развиваться не может теоретически, ни один Маугли не заговорил. А нам сейчас проповедуют, что частник лучше, чем коллектив, что частная собственность лучше государства. Особенность частной собственности, она нравственности не имеет, она никогда не замыкается на интересы всех. Поэтому частник по своей схеме всегда тяготеет к безнравственности. И свобода частника, приоритет частника над государством – это всегда гибель государства, страны и всего. Почему сейчас проталкивается эта идея? Да очень просто, потому что нужно уничтожить государства все. Нужно их ослабить максимально и уничтожить как национальные культуры. Тогда можно сколотить общее мировое рабовладельческое государство. Поэтому и, сказать, проповедуется теория приватизации ускоренной, неэффективности государства. Извините меня, государство, если раньше было сложно управлять, понятие единства было сложно, потому что не было коммуникации, то сейчас за счет того, что технический прогресс, сказать, вырос, сейчас можно, сказать, любые социалистические идеи спокойно реализовывать. То есть государство могут управлять большинство, то есть управлять в плане контроля. Главное управление – это цель, это идея, вожак всегда нужен. Слово – опять очередной миф, очередной блеф. Народ управляет государством. Народ государством управлять не может. Стая стаей управлять не может. Стаей управляет вожак, но он должен управлять в интересах каждого, в интересах стаи. Тогда это управление. А у нас сейчас получается что? У нас под лозунгом фальшивым «народ должен управлять государством», у нас нет механизма понимания, что на самом деле это нереально, а государством управляет власть. Так вот, если вожак управляет стаей, и всем он виден, когда он слабеет, его смещают или его загрызут. Потому что стая знает, он управляет, он за это несет ответственность. А когда нам дуют фальшивые лозунги, что мы управляем государством через депутатов, и мы этому верим, тогда у нас нет механизма обратного воздействия на власть. Мы ее не видим. Мы видим государство погибающее и говорим, народ плохой. Государство управляет власть. Власть должна управлять государством в интересах большинства, в интересах общества. Власть должна быть нравственной и должна иметь четкую программу действий, которая понятна и знакома народу. Информационная должна быть и открытость. И вот когда мы знаем, что власть управляет, именно она, и что народ управлять не может, тогда мы потребуем ответственности власти за свои действия. Что сейчас в России? Каждый чиновник, который разворовывает страну, знает, ему ничего не будет. Но это не только потому, что у нас византийская модель поведения, где в первую очередь суть которой полная бесправность народа перед властью. Это не означает еще, так сказать, другой аспект. Для того, чтобы, так сказать, быстрее разрушить государство и сколотить в единое глобальное рабовладельческое общество, нужно разрушить саму структуру управления государством. Поэтому в России все делается для того, чтобы именно разворовывание государства ненаказуемо было. И уголовный кодекс так создан. Просто целенаправленно люди, которые истребляют... Особенность российской коррупции – это разрушение государства как такового. Разрушение нравственности в аспектах государства. Тогда легче будет Россию свалить и ей быстрее управлять. Поэтому российская коррупция, чтобы ее победить, нужно одно – воля руководства, которая, так сказать, до последнего времени отсутствовала. Если руководство начнет, мне понравилось, я с парнем одним говорил, я говорю, вот я слышал в Сингапуре, как коррупцию преодолели. Он для начала посадил даже своих друзей, предупредив, все, воровство закончилось. А мне говорит, не совсем еще так. Он взял своих четырех друзей, одному из них сказал, ты пойдешь туда, ты туда и так далее. И вот вы должны следить, чтобы все было соблюдением нравственности. Один из них приходил, он говорит, а у меня, ты мне говоришь, судебную систему, как там определить? Он говорит, ты знаешь, вот эти все фолианты по судебной системе, по законодательству и праву, плюни выброси. Приходи в суд и смотри, как судит в суде. И через 2 минуты ты поймешь, он продался или нет. А потом увольняй, если видишь, что он продался. Сразу видно, он, надо сказать, работает на деньги, на себя или на закон, на нравственность. 80% судей выбросили. Все поняли, условия изменились, надо играть по новым правилам. И все изменилось. Нам объясняют, что у нас 3 ветви власти. Исполнительная, законодательная и судебная. Это ложь, это очередной миф, очередной ложный маяк. Никогда судебная власть не была властью. Судьи были исполнителями того, что скажет власть исполнительная. А на самом деле в государстве, вот как тело, дух и душа, в любом государстве есть тройственная система управления. Духовная, нравственная, в которую входят элита, входят священники, духовные люди, люди, представители культуры, писатели, человек, который, для которого душа и любовь на первом месте, он выходит в разряд элиты, управляющей, сказать, раньше это было жречество. Но это главные условия, так сказать, ветви власти, стратегическое видение происходящее, нравственная оценка происходящего. Потом это исполнительная власть в лице политиков, чиновников. А потом это власть реальная, финансовая, экономическая. И так развивалось любое государство. А то, что называется законодательной властью, это чепуха. Никогда нынешняя и прошлая законодательная власть ею не были. Реальная законодательная власть – это те люди, это общественное мнение, это представители религии, которые... не отказались от нравственности и души. Вот они являются реальной властью, они влияют на климат в стране. А когда нам объясняют, насколько, так сказать, важна система, так сказать, законодателей, и там, сената и прочее, вспомните, как Калигула ходил по сенату. Рядом был палач, и любого сенатора он указывал пальцем, тот его казнил, резал, душил и давил. Это была Римская республика с сенатом. Поэтому очередной ложный миф, когда мы говорим о 3 ветвях власти, это миф, и мы опять оказываемся дезориентированы. То, что называется духовная власть, это в нынешний аспект, это интернет, это пресса, это телевидение, это общественное мнение, немножечко это представители религии. Вот это реально, это самая мощная власть. Если она потеряна, если они знают, куда идти, тогда уже легко все подминают под себя следующее. Это уже чиновники, это политики. А потом эта деградация должна прийти к следующему этапу, когда и чиновников, и политиков сожрут люди богатые. Это происходило. В этом плане, так сказать, заслуга гигантская Путина, что он остановил процесс распада общества, деградация духовная, потом политическая, потом уже банкиры правят всем, потом начинается полный распад. Он вернул приоритет политиков над банкирами. Ведь в 90-е годы семибанкирщина всем правила, уже Запад потерял руки. Все, нормальный процесс идет, распада. Деньги управляют всем. А здесь обратная тенденция. От денег перешел к политике, от политики к нравственности. Церковь оказалась несостоятельна в плане поддержки нравственности, но все равно есть нормальные священники. Есть те, кто понимает, в чем суть христианства. Так что шанс на возрождение России в этом плане есть. Ну а пока что происходит? Вот тут несколько записок. Допустим, записка про гастарбайтера. Я потом, может быть, зачитаю. Там один узбек, 58-летний, говорит: «Мне вас, русских, жалко, вас мы скоро будем вырезать. Вы совершенно слабы, вы не можете себя защитить. Нас уже много». Я читал эту записку, думаю, немножко наивно. А сейчас 600 тысяч человек, гастарбайтеров, уже формируют ячейки экстремистские. Это подготовка к будущей резне русских. И не только русских. Они чувствуют себя хозяевами. Вопрос, почему никто ничего не делает? Тут же у нас сложную модель нам подсовывают. Это алчный бизнес. Это дело не в бизнесе. В первую очередь, это решение политическое. Почему его не могут принять? Не из-за экономики, а потому что, в первую очередь, пятая колонна действует. Западу, мировому правительству выгодно ослабление России. Ослабление происходит через приток неквалифицированной рабочей силы и ее, так сказать, низкий уровень нравственности. Это пятая колонна, работающая на истребление страны. И здесь нужно принимать политические решения. Поэтому на самом деле ведется целенаправленная, кропотливая работа по ослаблению России и демонтажу ее государственности. И в этом плане политика с гастарбайтерами – это яркое проявление такого направления. Вот еще одна записка. Школьная программа сейчас выглядит так. Летели два верблюда. Один рыжий, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 4 года? Ну, достаточно точная характеристика нашего образования. То есть что нужно сделать? Нужно полностью парализовать, дезориентировать образование, потому что оно было в России и Советском Союзе. Все равно мышление это православное, христианское. Оно было всегда направлено на нравственность, на воспитание, а потом образование. И вот именно эту тенденцию хотят сейчас разрушить и свалить. Когда останется одно образование, услуга, так сказать, финансовая, то после этого можно приватизировать полностью нашу, так сказать, отрасль образования и уничтожать ее потом. Что? Про русскую душу можно сказать? Про русскую душу, пожалуйста. Дело в том, что я понял вопрос. Если, так сказать, носителем русской души не все человечество, то появляется, опять же, нетолерантное, так сказать, заключение. Понимаете, дело в том, что я говорю о том, что весь организм един. Вы согласны, что организм един? Ручку-ножку отрезать, она жить не будет. В этом есть жизнеспособность организма. Потеряешь палец, можешь умереть сам. Поэтому организм существует. Но он нетолерантен. Клетки, так сказать, прямой кишки хотят стать клетками мозга, им говорят: нет, ребята, извините, но вот есть распределение труда, вот клетка мозга, вот клетка печени, а есть клетка прямой кишки, и вы будете изнете в какашках по гроб жизни, это ваша функция. И организм не обижается. А если все станут клетками мозга, будет проблема. Также и в обществе есть определенное энергетическое разделение. Когда мы говорим о том, что Россия является, так сказать, носительницей души и может спасти человечество, это нетолерантно. А когда 200 последних лет Россию истребляли, грабили, обворовывали, это было толерантно? Россия прошла чудовищные испытания, несколько распадов, разложение, потеря, смена полной, так сказать, ориентации, так сказать, войны, катаклизмы, которые западное общество устраивало. Нормальный процесс, Россию готовили не одно столетие к этому, сейчас она пожелает. Поэтому по большому счету здесь как раз-то все закономерно. Сначала жертва, а потом награда. А Запад сначала награду, сейчас должен жертвовать. Не захочет, придется. А средства, которые... Дело в том, что агрессия по отношению к евреям в России была... поверхностной. На поверхностном уровне, сказать, люди видели, что все, скажем так, пивные, алкогольные дела, спаивание России ведет представители еврейского народа. Там, где деньги, там, где выгода, там представители еврейского народа. Чисто внешнее понимание того, что опасность идет оттуда, и плюс одновременно зависть и прочие дела, они рождали такие погромы. От чего это идет? От того, что по сути русский народ является единобожным, а снаружи это полное язычество, которое, кстати, достаточно активно насаждалось православием. А это язычество – это всегда зависть и жадность и все. Вы вспомните слова Некрасова. Мы говорим о Некрасове, который болел душой за русский народ. Кстати, от рака умер, наверное, не случайно. Помните стихи, когда там говорится, немцы, управителя прислали, чтобы он обучал русских работать, крестьян. Они его живого в землю закопали. За то, что он дисциплины требовал. И этим гордились. Извините меня, о чем говорить? Просто нужно понимать, что не бывает плоскостного решения, только хороший или только плохой, как вот требует православие. Ты только к Богу или только к дьяволу. Одно из самых чудовищных заблуждений и ложных маяков, что добро от Бога, а зло от дьявола. Тогда мы начинаем все делить на хорошее и плохое. Мы поклоняемся хорошему, ненавидим плохое. И дальше развитие закончилось. Дело в том, что самоистребление всегда, когда идет программа самоуничтожения, когда идет утрата целей, когда утрата цели рождает потерю энергии. Вспомните Византию. Люди перестали размножаться. Даже священники Византии перестали размножаться, детей не было. Люди не хотели жить. Вспомните Древнюю Грецию. То же самое. Синдром нежелания жить. Пропадало желание иметь семью, детей, пропадало желание жить. Люди, покончили жизнь самоубийством, находили разные способы. Почему это идет? Потому что утрачена цель. Какая цель была у царской России? Никакой. Принципы, вспомните Кирсанова. А какая цель была у Базарова? Разрушить эти принципы. Вот все цели русской интеллигенции. Какая цель была у Печорина? Никакой, смерть. Какая цель была у Онегина? Никакой, смерть. У Обломова, у всех героев, вспомните, какие цели. Цель – агония. Почему? Потому что все наши системы целей, промежуточные, базируются на главной цели – единении с Богом. Для этого религия существует. Эту идею религия у нас отняла. Поэтому религия православная о чем говорила? О покаянии, посыпании головы пеплом. О раскаянии о своем несовершенстве, нужно плакать, рыдать и переживать, что ты такой грешный, и замаливать свои грехи. То есть главная идея скорби в православии это начала торжествовать, которая вообще ничего общего с христианством не имеет. Русское общество утратило высшую цель, то, что называется на небесах. Чем оно отличается, русское общество отличалось от западного? Западную эта цель нашло, когда рухнула вера в Бога реальная. Тогда пошла вера в деньги. Католичество, увидев слабость этой тенденции, католичество – это деградация православия, результат. Католичество отпочковалось от православия, и видя, что цель истинная уже размывается, разрушается, оно поставило простую цель, уже человеческую – деньги, комфорт. Поэтому и рвануло вперед. Почему Византия подписала унию, в которой признала, что Филиоке, что божественная энергия, Дух Святой не только от Бога, но и от Сына. То есть это уже полное язычество, два Бога. И как только подписала Византия эту бумагу, унию, все, она была обречена. Почему она подписала? Да потому что в Италии, в европейском католичестве было гораздо выше уровень, хотя была дико богатая Византия, гигантские богатства были, но там все активнее, там лучше строились, дисциплина была выше, потому что там человеческая логика была. И вот богатейшая Византия проиграла соревнование Европе, которая была более дисциплинированная, более уважала права человека, которая была более развита человеческая логика, и погибла Византия. И то же самое сейчас происходит с Россией. Так что нужно делать? Нужно опять поклоняться западной дисциплине, нужно соединить божественную логику с человеческой. Чтобы они не убивали, не противоречили друг другу, как это сделано в христианстве. То есть нужно вернуться к христианству. Византия погибла, потому что она ушла от христианства, создав православие. Это закономерно, невозможно было сразу понять идеи Христа. Но дальше нужно было идти к христианству, а не от него. А пошли от него, погибли. Погибли быстрее, потому что чем ближе к Богу, тем быстрее процессы распада идут. А в европейской католической системе идет тот же самый процесс распада, но медленнее. Они погибают на 600 лет позже, но погибают уже основательно. Нормальный, закономерно идет процесс. Так вот сейчас выживут те, у кого лучшая философия, у кого лучшая система целей. Выживут те, кто может божественную волю поставить на первое место, но не отказываться от человеческой. А мы что сейчас видим? В православии божественная воля на первом месте и плевать на человеческую. Католическое соединение божественной и человеческой с постепенной победой человеческой. Дизайн, машина, доходность опережает веру и нравственность. Вот мы и видим это. Сожрала человеческая логика, логику божественную, отказалась от нее. Поэтому и сейчас погибает Запад. А какое-то время была диалектика. То есть Россия была единобожной внутри, а Запад был единобожным снаружи, потому что там было диалектическое соотношение божественной и человеческой воли, как и в иудаизме. Иудаизм стал погибать когда? Когда человеческое стало пожирать божественное. Когда по форме заповеди соблюдали, а по сути перестали их выполнять. Это было 2000 лет назад. То же самое сейчас происходит с католичеством. Оно перестает быть религией. Оно стало коммерческой структурой. Это, можно сказать, правая рука антихриста, католичество, говоря образно языком Ольги Четверяковой. А какой был вопрос, не помню. Увлекся. 30-е годы. По поводу самоуничтожения России. Почему в России вот сейчас падала рождаемость и такие проблемы? Какая есть идеология в России сейчас? Никакой. Какая есть цель в России? Никакой. Какую цель могут дать священники? Никакую. Скоро конец света, все помрете. Вот что говорят священники. Религия должна спасать, формировать цель. А когда религия говорит, у вас нет цели, вы скоро умрете, может быть, будет высший суд. Это катастрофа. Получается, что религия лишает народ силы, идя за ложными маяками. Вот проблема в чем. Поэтому, так сказать, лучше всего сейчас в мире, какие государства себя чувствуют? Атеистические, которые ориентируются на здравый смысл. Атеистическая Япония и Китай – первые места в мире. Америка тоже атеистическая, хотя прикидывается религиозной. Говорить о протестантстве как о религии еще сложнее, чем о католичестве. У Китая вообще нет никакой, так сказать, религии, немножко буддизм. Но вы знаете, какой принцип недавно выдвинул руководитель Китая? 4 предложения, которые могут стоить десятков томов идеологии. В России написали бы 10 идеологических томов. А здесь одна фраза, в которой умещается вся идеология Китая нынешняя. Раньше, помните, китайцы любят говорить отдельными фразами. Помните фразу при Мао Цзэдуне, главный тезис, термины, главная идея общества? Помните? Звучало это так. Год работы – 10 тысяч лет счастья. Понятно, смешно, понятно, были проблемы. А знаете, как сейчас выглядит китайская формула? Любовь к родине, открытие нового, изучение добродетелей, опора на традиции. Опора на традиции – это уважение к прошлому. Изучение добродетелей – это уважение к настоящему и правильное поведение в настоящем. Открытие нового – это правильное отношение к будущему. И любовь к родине – это объединяющее все эти три направления высшая правильная цель. Все, у китайцев есть цель, смысл жизни и у государства, и у каждого отдельного жителя. И это может дать очередной рывок вперед, огромный. Что мы видим в России? Ничего. Светская власть молчит и по большей части тупо разворовывает страну. Религиозная власть молчит и по большей части занимается бизнесом и коммерцией. Вот и главная проблема России. Так, здравствуйте. Искренне благодарна вам за ваш бесценный труд. Я ваш 7-летний пациент с диагнозом СПИДа. Муж был наркоманом. Меня зовут так-то, мне 36 лет. У меня две дочери. Когда-то 7 лет назад я приползла к вам в полном отчаянии. Продиагностировав, вы сказали, 7 крестов, больше ничего не берется. За эти годы я не пропустила ни одного диска, ни одной книги. Смогла избавиться от бронхита со страшными удушьями. Потом грыжи. Купила квартиру. Вылезла из ужасной нищеты. Не пью таблеток уже давно, ни температуры. Но последние 2,5 года никаких изменений. Вы сказали, дерзят дети и внуки. А последние месяцы полностью исчезла агрессия к миру и к людям. Стало получаться решать конфликты. Но вот дети никак не меняются. Дело в том, что у человека есть несколько этапов. Сначала он приводит себя в порядок, более-менее. Потом свое ближайшее будущее. И только потом начинаются уже дети и прочее. То есть, но все это находится в нашей душе. Насколько глубинно очищается душа, настолько легче нам помочь детям. Чтобы душа глубинно очистилась, она должна наполняться любовью. Вот в этом аспекте нужно четко поставить на первое место любовь к Богу, а, сказать, любовь к миру уже на все остальное. Как это ощутить? Нужно, сказать, сохранять любовь непрерывно в душе. Если на первом месте любовь к Богу, значит, главной реальностью является любовь, а уже вторичная реальность – это весь окружающий мир. То есть, по сути дела, любовь нужно воспринимать как единственную главную реальность, а мир уже больше как иллюзия. На самом деле это так и есть. Любовь – это вечность, а все остальное – приходящее. Старшая дочка дерзит, хамит и ест без остановки. Я недавно на одном из семинаров говорил про свою внучку. Постоянно ест. Я раньше бы сказал, это ревность, тема желания, вожделения. Сейчас я говорю, это тема гордыни. Нужно задним числом принять любые унижения, крах будущего. А дальше переходить к унижению души. И радоваться, и благодарить Бога за очищение. И сохранять любовь, когда душа оскорблена в любых аспектах. Вот я это сказал, у меня внучка через неделю начала нормально есть, и вот сейчас уже сколько, полгода прошло, проблем нет. Тьфу-тьфу. Подскажите, пожалуйста, что дальше делать? Может ли в состоянии она, может быть, потому что она всю жизнь прожила, ненавидя папу и в обиде на своего папу. Пока ребенок обижается на кого-то, бесполезно говорить о его реальном изменении. Нужно ей объяснить, что папа ни при чем, что папа, скажем, больной. У папы какие-то проблемы с душой, с духом. У папы не получается, он хочет, у него не получается, но нами управляет Бог. То есть понять вторичность человеческой логики. Потому что папа мулла. В его семье не было пьющих, курящих, гулящих. А папа был именно таким. И всегда ее очень сильно избивал. Я говорил в Омске ситуации, когда человек 2 раза летел на самолете, 2 раза молнию ударил. Он перестал летать на самолетах, он не летает. Я смотрю, у него потомки до 7-го колена, тема презрения к людям в плане нравственности. Я говорю, у вас идет очень опасная программа, она обычно к вырождению рода приводит. У вас тема превосходства нравственного над людьми огромная. Он говорит, ну у меня муллы были в роду. То есть священники забывают о том, что Бог есть любовь, и о том, что Бог в каждом человеке, что мы все божественны. И тогда возникает ощущение, что к Богу идут только тот, кто соблюдает заповеди. Это проблема иудаизма и ислама. И значит, можно презирать тех, кто эти заповеди не выполняет. Вот и сразу же внутреннее происходит разделение между людьми. Потому что высшие аспекты, высшее достоинство души оказывается важнее, чем любовь. То есть нравственность важнее любви. Вот в чем проблема. А когда у человека, так сказать, поклонение высшим чувствам, он начинает мир жестко воспринимать. Бог, он непредсказуем, а высшие чувства непонятны. Если Бог непредсказуем, то любое поведение – это от Бога, я не имею права внутри осуждать. А когда у меня есть жесткая матрица, каким должен быть человек, малейшее отклонение, у меня возникает ярость. И чем больше я верю в Бога, в такого Бога, тем больше я готов убить того, кто неправильно себя ведет. Вот отсюда избиение своих детей. А гордыня у ребенка, естественно, огромная, раз у отца гордыня огромная. Брат 27 лет не может создать семью. Не курит, не пьет, даже ни с кем не встречался. Опять же, тема идеализма очень мощного, тема поклонения духовности и внутренняя очень высокая планка. Чуть что не так, идет презрение. А семья – это дружба, это компромиссы. Если нет компромиссов в семье, не получается. Нужно где-то уступать, нужно признавать себя неправым. А человек, которого клинит на идеалах, он не может признать себя неправым. Как же это? Высокое, светлое, это главная его цель жизни, и вдруг он неправ. Это крушение его смысла жизни, поэтому он не может это принять. С детства проблемы с легкими. Но гордыня, она дает и проблемы с прямой кишкой, с легкими, и с печенью, я об этом говорил. В институте в юности корь подцепил. Подскажите, пожалуйста, куда дальше двигаться? Дело в том, что это проблема современных многих религий. Когда человек, вот почему Христос сцена показательная, когда явно, так сказать, женщина совершила один из самых страшных грехов, прелюбодеяние, все, за это надо было убивать. И люди с ненавистью хотели ее убивать. И Христос говорил, кто безгрешен, брось камень первый. Это о чем говорит? О том, что внешний человек может быть наказан, но внутри мы все имеем тенденцию грешности. И мы не имеем права внутри осуждать никого, потому что никогда человек совершенным быть не может. А если мы приобщаемся с Божественным, то если мы все дети Божьи, как я могу Божественную волю, которая реализуется в любом человеке, осуждать? Это недопустимо. Поэтому получается, что истинное единобожие может происходить только тогда, когда мы видим Бога в каждом человеке. Тогда внутри осуждения быть не может, а снаружи уже не презрение и ненависть, а воспитание. Что такое наказание? Наказ – это жесткое воспитание. Так вот, особенности как раз иудаизма и мусульманства в том, что как бы сложно ощутить Бога внутри, во всем, и тогда возникает ощущение справедливости, и тогда нравственность поднимается выше любви, и очень трудно преодолеть осуждение, когда человек идет себя безнравственно. Я с этого начинал и видел, какое ужасающее последствие идет, когда человек презирает. И чем больше идет осуждение людей безнравственных, тем больше растет гордыня. И тогда человек, чтобы выжить, должен начать, как ни странно, пить, курить и уходить по нисходящей. Если он этого не сделает, рот прекращается, человек умирает. Вот логика, вот парадокс. Потому что любовь, только любовь выше всего. Как только мы что-то поднимаем выше любви, даже нравственность, даже заповеди, которые призывают нравственности, мы проигрываем. Потому что все заповеди для чего? Чтобы любовь была в душе. А если любви нет, а мы заповеди выполняем, тогда для чего они нам нужны? Какая у нас цель? Если Бог – это любовь, если мы к Богу не идем ради соблюдения заповедей, значит, для нас заповеди важнее Бога. И дальше начинается уже идолопоклонничество только под высшим, так сказать, соусом, высшим аспектом. Это трагедийное, но это так. Поэтому сейчас, какие бы ни были попытки у любой религии спасти ситуацию, преодолеть распад можно только за счет того, что в душе будет любовь. Потому что если в душе есть любовь, новая энергия приходит и открывается будущее. Если любви нет, новая энергия не придет. Будущее сжимается, и человек начинает на ровном месте умирать. Вот проблема. А для того, чтобы любовь в душе держать постоянно, нужно научиться преодолевать и искушение осуждения. Вспомните, с чего Христос начинал. Не осуждайте. Ну а как не осуждать, когда он безнравственно себя ведет? Только в одном аспекте, когда ощущаешь Бога в себе и в нем, когда абсолютный приоритет божественной воли над человеческой, тогда понимаешь, что внутри мы не имеем права на критику. А так, если выдвигается нравственность важнее любви, включается момент осуждения, а дальше момент самоуничтожения. Один из аспектов, который, так сказать, упоминала Четверякова, в нынешней системе глобальной для того, чтобы создать фашистское государство, нужны не просто слабые государства, их нужно раскачать изнутри и снаружи. Как выглядит раскачка снаружи? Я удивлялся, когда выплыли в интернете факты взрыва в Мексиканском заливе. Платформа была взорвана. Чудовищно! Зачем английской компании BP взрывать, гасить своих клиентов, своих работодателей американских? Это же бессмысленно. Это бессмысленно с точки зрения одной страны. А с точки зрения мирового правительства, чем больше будет катаклизмов, экологических бед, эпидемий, войн, конфликтов, тем больше тогда потребность в едином мировом правительстве. То есть идет раскачка, уничтожение экологии, разрушение природы масштабное, разрушение национальных нравственных структур, войны, обескровление человечества только с одной целью – сколотить всех в одно стадо. Уничтожение образования, уничтожение стратегического будущего любой страны – это раковая опухоль, у которой нет логики, у нее только одна логика. Схема должна жить. Антихрист должен победить и умереть вместе со всем человечеством. Так вот, бороться очень просто. Любовь поставить на первое место, а все остальное на второе. Не осуждать окружающий мир. Понимать, что в первую очередь борьба с грехом – это ощущение «Бог во мне», «Царствие Божие внутри нас есть». Если любовь вы научитесь держать какое-то время, вы победили. Потому что невозможно победить человека, который ощутил единство с Богом. Невозможно. И тогда вся эта колоссальная современная военная, политическая, экономическая мощь лопнет за несколько лет. Потому что энергетика мира изменится, опухоль не сможет нормально развиваться. Все работает через тонкие планы. Убери тонкие планы, внешне разрушаются, какими крепкими бы они ни были. Поэтому задание на перерыв. Не раздражаться, не обижаться, не осуждать. Держать любовь в душе. 50 минут перерыв. Спасибо. Я подумал, у нас сегодня столько нового, столько открытий мы сегодня совершили. Может быть, еще что-нибудь давайте сделаем. Партия – это смешно, это слишком мелко партия. Мы, да, то есть дело в чем? Обратите внимание, особенность России. Партии куча, а никто толком не знает, что этим партиям надо. То, что власть и деньги – это понятно. А вот что дальше – никто не знает. Любая партия должна иметь четкую развитую цель. Вот для чего она существует? Если есть цель, будет функция. Партия будет давать программы, реализовывать. А когда хочет только власть иметь и для этого бросает какие-то популистские лозунги, ну понятно, это смешно. Вот, поэтому на сегодняшний день, я думаю, что обычно, когда партии появляются, когда курс страны идет на, так сказать, слабеет, страна может идти к распаду, и появляются какие-то альтернативные силы, которые пытаются ее спасти. В этом плане в России повезло, потому что нынешний президент это, так сказать, явно человек, который хочет спасти страну, это несомненно. Но это не означает, что мы все должны сесть и успокоиться. Добрый барин всех спасет. Наоборот, учитывая, что, сказать, какое гигантское влияние имеет иностранный капитал, о том, что, сказать, полно предателей, людей, которые, сказать, нравственность имеют зачаточную, здесь нужно помогать, сплачиваясь, объединяясь. Ведь есть партии, есть движения, есть союзы, есть сообщества. То есть вот эта идея объединения на страницах интернета просто, то есть любые формы какого-то сплачивания, они, вы правы, на самом деле действительно нужны. Потому что это и есть формирование обратной власти, обратной связи. Обратите внимание, Путин пытается и общественную палату создавая, и вот этот народный фронт, как-то создать формы, которые бы хоть в какой-то степени бы с властью вели диалог. Но это народ должен создавать. Это очень важно. Понимаете, мы живем в византийской модели, суть которой абсолютное лишение народа прав, рабовладельская модель. Это лишение народа всяких прав, отсутствие обратной связи, это безгрешность, непогрешимость власти, это идет от религии. Это сращение религии и власти. Не должна, всегда должна быть конкуренция ветвей власти. Духовная власть должна конкурировать с политической и финансовой, и вот это вот, скажем так, конкуренция властей, она позволяет создать нормальное единство. У нас ее при византийской модели никогда не было. И вот это особенность России, которая, так сказать, является очень и очень опасной. То есть страну продают по частям, а народ спокойно на это взирает. Это катастрофа. Так вот, идея возникновения народных объединений, она уже не оказывается не последние 10 лет, она больше 100 лет. Вы кто-нибудь слышал о Сергее Васильевиче Зубатове? Я вскользь услышал информацию по телевидению. Оказывается, 100 или больше 100 лет назад в России существовал достаточно известный человек, полковник Зубатов, который ни много ни мало, а возглавил политическую охранку. То есть, кажется, это олицетворение самодержавное строя. И вот этот человек, возглавивший, так сказать, охрану и полицию в политическом аспекте, вдруг он заявил, что царизм, монархия, могут прекрасно совмещать, уживаться с демократией. Он пришел к выводу, когда допрашивали социал-демократов, интеллигенты понимают, за что их арестовали, а рабочие не понимают. Он стал анализировать это и пришел к выводу, что рабочих просто обманули. Рабочие могут добиваться своих интересов через профсоюзы, через какие-то сообщества, и все будет нормально. А им говорят, нет, только политически, но только свержение строя. А любое свержение строя – это паралич в стране. И оказывается, это было на деньги западных банкиров, вся эта идея социал-демократии и прочее, все эти политические лозунги. А он, представьте, начальник политического сыска, который наладил безупречную эту работу, ввел картотеки, летучие там какие-то отряды филлеров и так далее, сразу же порядок навел в своей вотчине. Вдруг начальник политического сыска России объявляет себя руководителем рабочего движения профсоюзного. Создает профсоюзное движение, возглавляет его и говорит, нужно объяснить рабочим, что власть и народ, они имеют общие цели, что нужно, необходимо создавать рабочие профсоюзы и через них добиваться своих прав. И это движение началось. То есть зачем смена политического строя, когда главное это удовлетворение? Он говорил о том, что удовлетворение нужд рабочих. Он говорил о том, что нужно немедленно образование давать всем рабочим, высокое образование. О том, что нужно исполнять их экономические интересы. И за их экономические интересы власть должна бороться. Представляете, это говорит начальник политического сыска России. Он говорил о том, что Плевеев руководитель совершенно безграмотный, что он хочет все решать только насилием. И он уже несколько раз через агентов спасал ему жизнь. Плевеев оскорбился, уволил его. Через год после этого был убит. Его уволили в отставку. И он понял, что толку не будет. Через какое-то время его остановили, но он уже не вернулся к своей работе. А когда он услышал в 17-м, что в феврале царь отказался от власти, он понял, что Россия обречена. А когда в марте его брат отказался от трона, то есть уничтожение было страны в форме, так сказать, официальной формы правления, он понял, что будет дальше. Он вышел в свой рабочий кабинет и застрелился. Никто его опыта не учел, и о нем никто не говорил. Только сейчас вот я случайно эту информацию увидел. То есть, в чем он сказал простую вещь, что дело не в царском строе. У России была беда и при царизме, и при капитализме, и при социализме. Менталитет России, бесправность народа перед властью, обожествление власти – это чисто византийская модель. Когда духовенство объясняет себя непогрешимым. Если в католичестве Папа Римский только непогрешим, и то 100 лет назад только это принято было, 150, то в православии непогрешима вся церковь. И это катастрофа. Нет непогрешимых людей. А здесь огромная группа, так сказать, чиновников от религии объявлена была непогрешимой. Вот в этом катастрофичность византийского способа мышления. Поэтому Византия была обречена погибнуть, и она погибла. Поэтому погибла Россия. Самодержавная. Поэтому погибает нынешняя Россия. И только благодаря тому, что нынешнее руководство страны пытается создать обратную связь, есть шанс выжить. Но народ должен поддерживать это направление. И в этом плане любое объединение – это спасение страны. Я говорил о том, что времена сложные могут наступить в ближайшее время, в ближайшие годы. И многие говорят о том, что нужно запасаться едой. Более умные говорят, что нужно не только едой, но и пистолетом, потому что, чтобы не стать консервами. А еще более умные вспоминают, так сказать, реальную историю, когда людей выбрасывали в тайгу на снег. Они были обречены, но они выживали, потому что они собирались вместе, прижимались друг к другу, переживали ночь, а потом постепенно осваивали территорию и выживали. Так вот, выживут только те, кто умеет объединяться. Почему человека вы изгоняли из племени, он умирал? Одному не выжить, а племя выживает. Поэтому те, у кого развиты коллективные навыки, общение, сказать, умение дружить, умение создавать свои, сказать, какие-то объединения, вот те люди всегда будут выживать. Вот одна из нынешних огромных проблем России какая? Русский народ парализован был. Желая создать государство, запретили, начали разрушать семью, больше трех не собираться. И в результате отбили у народа желание любых форм объединения, потому что это была конкуренция партии. А другие народы по своему национальному признаку объединялись. И потом начали русских вытеснять отовсюду. И политически, и экономически. Это была катастрофа. Так вот, почему это произошло? Опять же, ложная, фальшивая идея, ложный маяк. Потому что большевики представляли светлое будущее как абсолютное, так сказать, единение людей, причем без государства. Это странно, как это без государства, но тем не менее абсолютное единство, где не должно быть никаких форм единения, кроме государственной формы. То есть не должно быть семьи, должны быть все дети общие, не должно быть жен, не должно быть национальных структур, родственных структур, кланов каких-то. Только один счастливый народ. Что в результате? Русский народ поверил в эту идею утопическую, и были истреблены все формы организации социальной. То есть русский народ реализовал себя только через государство. Государство рухнуло, народ парализован. Его начали истреблять, он начал спиваться и умирать. А другие народы создают семейные кланы, национальные кланы, религиозные кланы и успешно вытесняют, так сказать, с территории, со своей или с новой территории или любых других представителей. Вот, в частности, так сейчас действуют мигранты. Это 600 тысяч только экстремистски настроенных, только, можно сказать, агентов экстремистских. А остальные миллионы готовы по знаку что-то сделать. И об этом уже они сами говорят. Тогда вопрос, что делать? Нужно, во-первых, понять, что любое государство имеет право на объединение. Родственники, должна быть крепкая семья, должен быть крепкий семейный клан, родственники. Они должны помогать друг другу. Должны, так сказать, люди в рамках национальности помогать. Это нормально, это не страшно. Это страшно тогда, когда идея общая рухнула, когда нет цели, когда нет нравственности и идеологии в государстве. Вот тогда все начинают уходить на более низкие ступени, начинают разрывать это государство. Но это нормальный процесс. Вспомните, что у нас было в 90-х. Государство парализовано. Ельцин начал сдавать государство, парализовал все структуры. Под видом реформы стал уничтожать спецслужбы, милицию. Что дальше произошло? Государства нет. Начинается возврат на первобытный общинный уровень. Возникают группировки, территории, бандиты держат порядок на своей территории. Берут дань, крышу и позволяют всем работать, торговать, дойную корову зачем резать. То есть это было мини-бандитское государство, которое нормально развивалось, укрупнялось. Мелкие феодалы становились крупными. Поэтому если распадается высокий уровень, то всегда включается более низкий. Так вот, любые формы объединения – семья, родственный клан, национальный клан, религиозный клан – они на самом деле позитивны. Но они позитивны и не разрывают страну тогда, когда есть в стране нравственность, есть идея, есть идеология. Вот когда нет, так сказать, ощущения, что центр, клан в центре сел, разворовывает всю страну, и всем хочется сделать то же самое. И Россия должна будет прийти и к идеологии, и к нравственности. Другого варианта нет. Вспомните, как погибала Византия. Они все звали себя ромеями. Почему Москву называют Третьим Римом? Потому что Вторым Римом был Константинополь. Почему Вторым Римом? Потому что называли они себя римлянами, ромеями. И перестали называть за пару сотен лет до распада. Тогда они стали называть себя греками, армянами, кем угодно, но не ромеями. Все, единство разрушилось. Так вот, России можно лишний раз вспомнить о истории Византии для того, чтобы выживать. Безнравственное государство выжить не может. Государство, так сказать, безнравственное – это всегда государство, в котором ослабила религия, в котором нет понятия, так сказать, веры. Так вот, опять же, ложный маяк. Америка – одна из самых религиозных стран, но на самом деле это бутафория. Веры там нет. Там вера во все, что угодно, в свое благополучие, в свою силу. Но на первом месте человеческая логика, а на втором – божественная. Отсюда и проблемы. Поэтому я думаю, Россия это также преодолеет. Все те проблемы, потому что это двойная нагрузка. Это не только слабость самой России, но это, так сказать, сильнейшее давление извне. Целенаправленная, так сказать, схема ослабления государства и его уничтожения. Поэтому приняты законы, сказать, и саму ситуацию подталкивают, что чем больше вред государство нанес, тем меньше тебе будет наказание. Вот от этого, соответственно, нужно уходить. Ну, это не будем, сказать, останавливаться, здесь и так все понятно. Самое главное, есть тенденция в России на спасение. И она, как ни странно, проявляется, в первую очередь, знаете в чем? В защите обороны страны. Потому что главный рычаг давления, если Россия не будет ложиться, не захочет распадаться и отдавать свой суверенитет, это военное воздействие. А то, что в последнее время После отставки Сердюкова и ухода Медведева началась реальная работа по спасению обороноспособности. После этого есть шанс на то, что нынешнее руководство страны понимает, что нет шанса сохранить свою независимость без укрепления обороноспособности. И тот уровень, на который сейчас выходит Россия по вооружению, судя по всему, дает шанс устоять. И, наверное, должны сбыться пророчества, согласно которым все-таки Россия не только выживет, но будет спасать весь мир. Опять же, но для этого нужно преодолеть стереотипы. Мы привыкли жить в определенных догмах. Государство – это насилие, мы изначально грешные. Смысл жизни – встретить достойно конец света. Извините меня, смысл жизни в развитии, в выживании, в оптимизме, приближении к Богу. Мы запутались в системе ложных маяков. Кстати, о жизни. Какие сейчас есть гипотезы возникновения жизни, вы знаете? Инопланетяне. Сейчас все спихивают на инопланетян. Ну почему? Потому что теория о том, что в океане просто капельки возникли совершенно случайно, ну как-то не солидно, не получается, не воссоздается жизнь в этих условиях. А по факту, когда смотрят метеориты, а там следы жизни, тогда возникает гипотеза, что жизнь из космоса. Но только выяснить бы, откуда из космоса. Ну, говорят, как? Ну, инопланетяне забросили. Тогда другой вопрос. А они сами где родились? А их кто забросил? То есть хочется вообще сам принцип, феномен жизни понять, как она возникла. Тут ответа нет. Значит, это не теория, потому что теория – это предположение, которое подтверждается практикой. А здесь слабенькие гипотезы. Есть другая. Просто жизнь возникла в открытом космосе и прилетела к нам. Тоже неплохо, только тоже непонятно. Вопрос. Где возникла жизнь и как она возникла? Вот, ну, недавно я смотрел по телевидению фильм, любопытная передача, там каким-то методом, так сказать, умножения, сложения, вычитания хромосом, там человек высчитывал, у него получилось, что возраст жизни 9 миллиардов лет. Земли 5 миллиардов, а возраст жизни 9 миллиардов. Вопрос. Где же она, бедная, появилась? У кого-нибудь есть ответ? Давайте, знаете, что сделаем? Сегодня создадим новую теорию возникновения жизни. Раз уж такой день пошел, что у нас сплошные новые какие-то идеи, новое осмысление мира и новые маяки, давайте логически рассуждать. Вы сейчас создадите новую теорию. Хотите? Давайте рассуждать. Итак, на метеоритах обнаружили следы жизни. Значит, она могла прийти из них. Логично? Логично. Дальше. Жизнь, как Энгельс, еще один ложный маяк. Энгельс говорил, что жизнь – способ существования белкового тела и так далее. Но белок сворачивается при 42 градусах. А вы знаете, какая температура вхождения метеорита в атмосферу? 36 тысяч градусов. Как же тут 42? А потом нашли бактерии, которые при 300 градусах в горячих источниках живут. Как здесь с белком? Вообще непонятно. Хорошо, рассуждаем дальше. На Земле не получается, из космоса тоже непонятно. Мне на прошлом семинаре давали кусочек метеорита Челябинского. Помните? А помните, что я говорил по поводу его происхождения? Что Солнце 4 месяца назад его. И я говорил, что у него очень гармонично. Вот его держишь, поле гармоничное, и тут же чистка начинается. Значит, что получается? Жизнь 6000 градусов температуры выдерживает и живет. Кстати, температура поверхности Солнца знаете какая? 6000 градусов. Я в одной из книжек написал, я видел души, чистые души чистых людей приходят к нам через центр Солнца. Думаю, ну и информация. Ну, написал честно, как увидел. Каким выводом можно прийти? Где жизнь организовалась? Солнце. Почему? Вот я пытался понять, почему, в чем смысл жизни Солнца? Ну, в чем смысл жизни человека, понятно, а в чем смысл жизни Солнца? Вот когда Солнце светит, оно, по мере того, как Солнце светит, и атомы водорода и кислорода начинают создавать связи. Я об этом в книжке писал. Они создают эти связи все больше и больше. Создают сложные вещества, атомы, со все более сложными порядками. Логично? Я писал в первой книжке о том, что Солнце при возникновении звезды происходит процесс как при зачатии. То есть есть информационный аспект, который превращается в энергию, и есть поверхностный. Внутри Солнца 1 000 000 градусов, на поверхности 6 000 градусов, а солнечная корона 5 миллионов градусов. Фантастика. Объяснить это невозможно. Там нет ядерных процессов в солнечной короне. Откуда там температура? А вывод простой. Поле первично, в поле рождается все это, а потом оно реализуется уже на вещественном уровне. Так вот, Солнце хочет создать все более сложные структуры. Для чего? Потому что сложная структура – это познание мира. Это многообразие информационных связей. Это и есть познание мира. И чем сложнее будет структура, тем более счастливо Солнце. Значит, Солнце должно сначала создавать сложные атомы различных веществ, потом Солнце должно создавать минералы, потом Солнце должно создавать хромосомы, то есть первые кирпичики жизни, а потом их выбрасывать на окружающие планеты. Солнце родило планеты, а потом оно их должно оплодотворить. И вот такие метеориты солнечные с жизнью первичной прилетели, упали в океан, и здесь появляется опять же диалектика. То есть соединение духа и тела, соединение информации и энергии. И после этого жизнь начинает развиваться. Значит, каждую долю секунды Солнце может рождать новые формы жизни и выбрасывать их, и мы их получаем как аванс. Так что процесс возникновения жизни, он не просто когда-то был, а он продолжается и будет существовать, пока живет Солнце. Или, может быть, у него период такой, когда оно может забеременеть и родить, потом постареет уже, сложнее с этим будет. Но, во всяком случае, период, когда звезда создает жизнь и пытается эту жизнь усложнить, но уже отторгнут, потому что очень сложные структуры на Солнце не выдерживает, и нужно уже в более таком мягком варианте. То есть эта тенденция вполне всего существует и развивается. Если Земля со временем погибнет, то также будет оплодотворена Венера, или она уже оплодотворена какими-то формами жизни. И опять будет очередной цикл развития. Так что мы не одиноки во Вселенной, протожизнь постоянно приходит к нам, и могут рождаться новые формы и животных, и растений, и чего угодно. Вот это ощущение, что жизнь продолжается, оно, так сказать, оно дает ощущение определенное, потому что когда мы считаем, что когда-то что-то возникло, и все, уже больше этого нет, то это как раз теория о том, что Божественная воля была, а потом остановилась. То есть формирование жизни во Вселенной идет постоянно, нормальный процесс. И вот еще как определить, насколько это правильно? Вот если ощущение внутреннего полета появляется, значит гипотеза, она ближе к истине. А если ощущение, что все-таки жестковато, то есть душа принимает, значит гипотеза верна. Я думаю, пройдет время, и через какое-то время ученые станут говорить, очередные открытия последуют, что Солнце создает жизнь, и найдут этому доказательства, и кто-то Нобелевскую премию получит. А мы все останемся ни с чем. Но зато с идеей. А это главное. Что? Культ Солнца, я думаю, с этим связан. Люди чувствуют, откуда жизнь идет. Солнце дало жизнь, создало ее и продолжает ее поддерживать. Поэтому, потому что на свету как бы вот высокоразвитая жизнь существует. То есть эта связь, как говорится, с родительской аурой, она продолжает, и она необходима. Вполне нормальный процесс. Да. Скажите, пожалуйста, а почему тогда у Солнца Понимаете, это единство, борьба противоположностей. Вот мы все говорим о том, что противоположности едины и борются, а вот нюансов мы не знаем. На самом деле никогда не бывает вечных двух противоположностей. Одна рождает другую, потом они конкурируют. Солнце было единое, оно выбрасывает свою противоположность планеты. Появляются две противоположности, которые едины, потому что это часть Солнца. И дальше идет взаимодействие. Жизнь также. Зерно вроде бы одно, но для того, чтобы оно возникло, нужно, так сказать, два, мужское и женское растение. Поэтому все идет по схеме единства и борьбы противоположностей. Мы сейчас еще сегодня столько понаоткрываем. У меня много друзей в онлайн. Ребята, по именам, по фамилиям перечислять не буду, но я вас приветствую. Немножко с онлайном там какие-то шероховатости были в начале. Ну, наверное. Дело в том, что сюда приходит все-таки публика более подготовленная. Все нужно добраться. В онлайне сел, кнопочку включил, ну и получай дрожание экрана. Все нормально, все логично. Спасибо, что приезжаете в наш город, за вашу помощь. Хотелось бы знать ваше мнение о лидере партии «Воля» Светланы Пиуновой. Ну, как она говорит, инопланетяне прилетят и спасут нашу страну. Это вызывает чувство радости, конечно. И вызывает определенные подозрения, конечно. Я когда Дэвида Айка слушал, я был, так сказать, в восторге, как он говорит о всемирном заговоре. Умный мужик, и вдруг начинает про каких-то рептилоидов. Я думал, что у него проблемы с головой. А тут недавно просто понял, что это, так сказать, судя по всему, заказ. То же самое всемирное правительство говорит ему, ты разоблачай, но уводи в сторону. Вот. А Пиунова в сторону не уводит. Она же подавала, чем она прославилась? Она подала ФСБ, надо сказать, ей в суд, наверное, было подать, она промахнулась. Написала ФСБ заявление о рассмотрении того, что Медведев и Путин являются агентами вражеской разведки. Прорассмотреть факт измены Родине. Через 3 дня получил ответ, не нашли в действиях факта. Вот. Но, так сказать, она о себе громко заявила. И во всяком случае, это женщина, которая ничего не боится, если бы она с головой дружила, цены бы ей не было. Но человек старается, что такого. Так, пытаюсь жизненную ситуацию проходить с вашими книгами. У меня есть семья, ребенок. Правда, сын родился с криптархизмом, правая яичко не опустилось. После операции все нормализовалось, но я продолжал работать над собой. Ну, естественно. Дело в том, что когда проблемы с мочеполовой схемой, смотрите, вот у ребенка проблема с мочеполовой. Что это такое? Это непереносимость боли в отношениях. Это не просто непереносимость внешнего уровня или духовного, это, в первую очередь, непереносимость боли души. Боль души непереносима, возникает агрессия или депрессия. В конечном счете все превращается в программу самоуничтожения. А дальше идет либо, так сказать, выключение потенции, либо криптархизм. Причем когда физическая деформация, это гораздо лучше, чем энергетическая, функциональная. То есть когда у женщины бесплодие, как бы закупорка труб, или там какие-то кисты и так далее, вот это еще не самое страшное. Есть более страшная вещь, когда гормональное бесплодие, когда организм не вынашивает. Железы работают только на организм матери. Есть еще более страшное бесплодие, когда и физически нормально, и, так сказать, на уровне желез все нормально, а зачатие не происходит. Есть еще более странная форма бесплодия, когда женщина не хочет детей. С этого бесплодие начинается. Когда женщина поклоняется наслаждению, у нее возникает неприятие детей, потому что они отнимут у нее счастье, радость, благополучие. Вот это уже начальное бесплодие. Поэтому, если проблемы у ребенка, ну, родители должны пересматривать свою жизнь. Единственный вопрос, на который я не могу решить, связан с самореализацией, работой. Всегда были проблемы с работой. Переходила с места на место. Перед рождением сына организовала бизнес и все потеряла. Дело в том, что современная ситуация, сказать, если раньше нужно было полностью всю себя детям посвящать, сейчас гораздо легче с этими памперсами, готовкой и прочее. Поэтому женщинам как бы, женщина может совмещать воспитание детей и работу, но все равно главная работа – воспитание детей. А если у ребенка есть проблемы, значит у нее нехватка энергии. Где он эту энергию будет брать? У матери. А если мать всю себя работу отдает, естественно, она должна работать, потерять перед после рождения ребенка. Поэтому что здесь решать? Нужно, во-первых, нормальная семья – это где ребенок видит двоих родителей и где он видит одного-двоих братьев и сестер. Тогда возникает ощущение гармонии. Когда ребенок один, вокруг него солнце светится, как говорится, крутится, и земля. Это эгоист, это человек, которому очень трудно стать единобожником. Потому что он в центре Вселенной, на него смотрят родители. Поэтому я думаю, сказать, женщина пишет, с работой проблемы. Родите второго, третьего, легче будет с работой. Вы говорили, что души умерших людей общаются с нами. А это возможно ли ощутить? Дело в том, что это общение идет на том плане тонком, где помимо нашего сознания, скажем, на очень глубоком уровне эмоций. Мой муж умер меньше года назад, я очень скучаю, так хотелось бы хоть как-то ощутить, что мы расстались только на физическом плане. Если вы ощутите вот это единение с ним, то как раз возникнет спайка, которую будет очень трудно разорвать. Дело в том, что мир развивается по схеме единства и борьбы противоположностей. Борьба для чего нужна? Чтобы единство не срослось на внешнем уровне. Мы внутри едины, а снаружи мы должны различаться. Вот это и есть диалектика. Поэтому, сказать, мы существуем в двух ипостасях. Душа существует вне тела и при теле. Вот это вот соединяться не должно. Поэтому всегда ограничивается информация из загробного мира, ограничивается контакт и так далее. Потому что там, где человек очень переживает по поводу умершего близкого, если откроется контакт, то тогда сразу идет усиление, и кто-то может погибнуть, разрушение идет. Но в первую очередь, как правило, погибает тот, кто реально в этом мире. Он может с ума сойти, заболеть или умереть. Поэтому контакт с потусторонними планами – это очень опасное дело. И выдержать его может только тот, у кого, так сказать, сильнейшее чувство единства и внешнее, наоборот, разъединение. То есть человек диалектически гармоничный, он может выходить за загробный мир, общаться без особого вреда для себя. Но таких мало. Поэтому не переживайте, единение есть и на уровне чувственном, глубинном ваше состояние воздействует на всех ваших родственников. Ну тут какая-то информация мистическая. Как технически осуществить, чтобы максимальная порция любви пошла к Богу? Ну, я вам скажу. Кстати, очень важный момент. Давайте-ка мы на нем остановимся. Значит, чтобы максимальная порция любви пошла к Богу, нужно, наверное, активизировать ту зону, которая ближе всего к Богу. Логично? Какая зона ближе всего к Богу? Душа. Как, значит, технически это осуществить? Если вы заботитесь о душе в первую очередь, чтобы душе было нормально, то, значит, у вас большее количество энергии идет к Богу. Если для вас инстинкты очень значимы, вы не можете сдержать сексуальности, там, желание поесть, получить удовольствие и прочее, то значит, ваше большее количество энергии пойдет в тело, в дух, и, соответственно, у вас будут проблемы. Вот тут один парень написал записку. Я в молодости очень хорошо, крепко погулял, а сейчас у меня, так сказать, типа башня рвет от женщин, от секса, и ничего не могу поделать, дайте рекомендацию. Воздерживаться для начала, пересмотреть свою жизнь. Вот, пожалуйста, тут вопрос. Как преобразовать сексуальную энергию в высшее? Я 100 раз объяснял. Для того, чтобы энергия пошла выше, нужно сконцентрироваться на душе и отпустить инстинкты. Весной, когда человек отрешается от секса и еды, в первую очередь от еды, ему легче эту энергию преобразовать. Почему весной человек постепенно выключает? Сначала мясо, потом рыбу, яйца. Для чего это? Потому что всякая животная пища, она не только тяжелая, но и как бы агрессия содержится. Поэтому, так сказать, сложно выходить на тонкие уровни. И когда это, во-первых. Во-вторых, когда человек перестает есть мясо, яйца, рыбу, молоко, то у него повышается отрешенность, страстность уменьшается. И легче эту энергию перевести в более тонкие планы. Поэтому весной, по большому счету, отказ от молока, мяса, яиц нужен не для того, чтобы там вот показать, какой ты просветленный, а только для того, чтобы ослабить сексуальное желание. Когда человек не ест мяса, острого, так сказать, и прочего, то концентрация на сексуальном желании ослабевает. Я об этом говорил, вот, кстати, мне письмо прислали. Мне очень тяжело по жизни было воздерживаться от секса, в силу наследственных факторов, так как мой отец очень сильно зациклен на теме вожделения. И как результат ранее его импотенция, простатит, букет каких-то непонятно взявшихся болезней. Кстати, я слышал, что у мусульман практически простатита нет, потому что разврата нет. Ну, мало, меньше гораздо. И главное, общее его физическое состояние в возрасте 59 лет, он выглядит на 10 лет старше. Образ жизни, мышление, моторика, распорядок дня у него, как у 70-летнего старика. Ну и как следствие, я его сын одержим похотью. Чтобы продержаться неделю-другую без полового акта, затрачиваю очень много сил. Примерно через неделю-полторы начинается сперматоксикоз. И как будто демон похоти овладевает мною. Утром просыпаюсь на 3 часа раньше обычного, не могу доспать суточную норму сна. У меня 100% эрекция. Эротичные образы, картинки так и мелькают, лезут, прилипают ко мне. Это как навязчивая идея. Не могу спать, не могу работать. Что-либо делать, что-то отвлеченно заняться чем-то невозможно. Это очень мучительно, как и шизофрения. Вот шизофрения это идет как раз, когда человек начинает слишком, так сказать, увлекаться сексом. Люди, человеки, задайте вопрос Вселенной, спрашивайте у Бога ответы, и самые ваши сокровенные вопросы получат ответ. Буквально месяц назад мне становится известна информация о технике йоги по сдерживанию трансформации сексуальной энергии более выше. Семя спермы рассматривается как физиологический концентрат жизненной энергии и информации. Здоровое семя содержит множество питательных веществ, ферментов, аминокислот и так далее. Это жизненная эссенция, в которой содержатся все физические и духовные силы мужчины. Поэтому она не должна испускаться бездумно. Поэтому применяется соитие без семя извержения. Для этого существуют специальные техники, ну и так далее. Это на моем сайте. Так вот, здесь он почитал еще книги. Что получается в общем? Практикую это только 3 недели. Стараюсь не употреблять в пищу мясо, яйца и рыбу. В этих книжках описывается, почему человек не должен это делать. За это время обретена свобода от похоти. Я стал нормально спать. Образы, мысли, формы приобрели контролируемый характер, то есть стал более степенным. Такое ощущение, что я вновь ребенок до полового созревания. Мне реально хорошо, я свободен. Во время исполнения техник работа над собой по Лазареву дает намного лучший эффект. Конечно, существует масса нерешенных проблем, но это уже детали. Вот, пожалуйста, человек реально ищущий, реально получается. Тут просто какой нюанс? Поскольку человек – это тело, дух и душа, то когда мы хотим привести себя в порядок душу, если мы подключаем тело и дух, это вполне, так сказать, разумно. Подключение тела, чем сильнее у человека идет вожделение, гордыня, приращение ко всем вот таким моментам, к инстинктам, тем сильнее надо сдерживать инстинкты. И в этом плане воздержание, так сказать, правильно от еды, так сказать, уменьшение тех продуктов, которые дают усиление похоти. Вот здесь, кстати, про алкоголь пишется. Алкоголь – это разжигание, это как допинг, но также разжигает и аппетит, и сексуальное влечение. Поэтому, учитывая то, что алкоголь усиливает страстность человека, плюс то, что сейчас практически нет нормального алкоголя, все становится ядом, об этом уже по телевизору говорят, то для преодоления зависимости от инстинктов нужно не только питание, но и алкоголь, соответственно, прием алкоголя менять. Плюс еще менять техники, связанные с духовностью. А это что? Это отношение к работе, это образ жизни. Если человек засыпает позже 12, уже сложнее. Почему? Потому что это не просто потому, что там сложнее вырабатывается мелатонин и прочее. Жизненная энергия начинает реализовываться, подниматься с 4 утра. Поэтому тот, кто рано встает, он как бы работает в режиме раскрытия энергии. А кто поздно ложится, тогда, когда начинает раскрываться его энергия, он спит. Соответственно, и вот такой человек слабеет. Поэтому, когда человек и тело, и свой дух, и свою душу, так сказать, начинает приводить в порядок, будут, соответственно, результаты. Ведь не моли... А вот здесь вопрос. Как призывать сексуальную энергию высшую? Ведь не молиться же, Господи, перекинь мне энергию из нижней чакры в точку над головой справа. Понимаете, это по схеме. Человек может построить дачу, а может молиться и Бога просить, построй мне дачу. Долго может это делать. Так вот, есть реальные возможности, в том числе и технические, как помочь своей энергетике. Занятие, скажем, спортом – это тоже, так сказать, активизация нашей энергии. Когда мы спортом занимаемся не ради денег, не ради накачанной фигуры, а ради счастья души, то тогда эта энергия физическая перетекает в энергию души. Если мы спортом занимаемся только для красоты или здоровья, то она уже в душу тяжелее идет. Поэтому, когда вы занимаетесь спортом или работаете, в первую очередь для интересов души, у вас идет гармония. Если работа вредит душе, то лучше с этой работой, так сказать, повременить. Перегрузки по работе, это часто идут за счет чего? Мы берем энергию из души, мы вредим душе, когда мы очень сильно перегружаемся. Это очень опасно. Значит, какой вывод? Правильный образ жизни. Дальше. Что влияет? Вот я чисто психологические моменты. Да, если человек будет правильно питаться, то у него, скажем, легче будет трансформация энергии. Но часто дети занимают онанизмом, занимаются. Вопрос, хотя они правильно питаются, почему это идет? Не только по причине наследственных родителей, а еще потому, что у ребенка в душе боль. Душа не работает, он совершенно не может принять боль души. Что тогда? Ему нужно замещать положительную эмоцию, где-то ее доставать. И тогда он начинает заниматься сексом или токсикоманить начинает. То есть что происходит? Ребенок ищет положительных эмоций, а их нет. Почему? Потому что любви нет в душе. Родители не умеют общаться друг с другом. Родители конфликтуют неправильно. И у ребенка, вот если родители ссорятся во время беременности, у ребенка будет болеть живот. Что такое боли в животе? Это программа самоуничтожения. Вот здесь мне женщина написала письмо. Она говорит, у моего ребенка сердечная мышца начала отключаться во время беременности. Перестает развиваться. Ребенок инвалид. Один случай там на 10 тысяч и так далее. Она говорит, я ваши книги читала, не понимаю, в чем дело. Я ей говорю, почему не работает сердечная мышца? Почему она ослаблена? Вы обижались на близких. Почему? Боль души непереносима. Почему? Потому что внутреннее поклонение любимому человеку. Для вас любимый человек – это только источник наслаждения. Я ей позвонил, я с ней не говорил, не диагностировал. Я просто объяснил саму схему. Я говорю, пересмотрите вашу жизнь, пройдите, примите унижение тела, духа и души, сохраните любовь, снимите ваши обиды на себя, не только на окружающих, но и на себя, на судьбу. У вашего ребенка сильнейшая программа самоуничтожения. Если не будет проблем с сердцем, девочка просто умрет. Она говорит, а вы знаете, у нее очень сильные боли в животе. Я говорю, правильно, когда боли в животе у ребенка, это у него программа самоуничтожения. Когда родители во время беременности с ребенком ссорятся, ребенок не хочет жить. Когда мать ссорится с отцом во время беременности, она не любит ребенка. Когда мать не хочет жить во время беременности, она не любит ребенка. Когда мать осуждает себя или родителей, свою судьбу во время беременности, она не любит ребенка. Когда мать постоянно предохраняется, боясь зачать ребенка, она его не будет любить. Когда у нее интоксикация, или она думает, зачем я забеременела, думает, а вдруг прервать аборт, она не будет любить ребенка. А дальше возникает тяжелое, так сказать, врачи сейчас все чаще приходят мысли. Тяжелые формы, там, ДЦП, тяжелое поражение ребенка, это когда мать его недолюбила. Так извините меня, чтобы любить ребенка, надо себя любить, нужно мужа любить. А для этого нужно уметь конфликтовать, элементарная вещь. То есть мы говорим о том, что сильная обида дает проблемы. Я подумал, что мы должны понимать, что нужно, так сказать, первое правило, как преодолеть обиду. Нужно пересмотреть свои обиды в прошлом, принять ситуацию, правильно? Второе правило. Нужно научиться вести себя так, чтобы вас не обижали. Кто подскажет, как вести себя так, чтобы не обижали? Как? Хорошо, даю конкретную ситуацию. Вы сели в такси, проехались. Таксист вас содрал, вернее, пытается содрать в полтора раза больше денег, чем вы знаете. Скажем, вы знаете, что проехали на 300, он с вас требует 500. Вы на него что будете делать? Наверное, обижаться. Вы сначала отдадите ему деньги, уйдете, потом вас захлестнет обида. Вы скажете, какой подлец все-таки. Логично? Что делать, чтобы не обижаться на него? Нужно правильно... Если вы не умеете конфликтовать, то вы всегда будете обижаться. Значит, умение конфликтовать – это умение, так сказать, не обижаться. Логично? Логично. Значит, что нужно, как нужно вопрос решать с таксистом? Подскажите. Во-первых, нужно сказать, вы знаете, во-первых, нужно знать правила. Сказать, вы знаете, вот я знаю правила расценки, и вы здесь не совсем точно, вы, вероятно, ошиблись. Надо заплатить столько и столько. Если он против, нет, говорит, я все поправил, давайте позвоним диспетчеру. Логично? В каком случае человек это не делает? Когда ему неудобно, когда он стесняется. Если вы стесняетесь, вы человека вводите в искушение, чтобы вас ограбить. Того, кто стесняется, всегда грабят. Знаете об этом? Значит, первое – уметь бороться за свои права. Правильно? Второе, или даже это первое – знать свои права. Если вы садитесь в такси, у меня приятели, так сказать, сели в такси, проехать должны были на 1000, он с них содрал 6000. Вез их в гостиницу. Они и так отдали 6000. Я говорю, ну вот видите, конфликтовать вы еще не научились. А почему? Потому что если вы садитесь вечером к таксисту, вы должны спросить, сколько это будет стоить? У вас временной тариф или такой? Если такой, сообщите сумму до такого-то объекта. Вы не назвали, вы уже что сделали? Вы себя поставили в зависимость от него. Вот логика. Значит, нужно знать свои права, нужно уметь бороться за свои права. Я в молодости, знаете, что делал? Я учился скандалить. Были две категории людей, которые всегда нас обворовывали. Это таксисты и официанты. Я приходил в ресторан, я знал, что они меня обворуют, ограбят. Они меня грабили, но минимально. Я боролся до последнего. Я говорю, принеси счет, а вот это здесь не указано, и так далее, и так далее. Я долго, много лет боролся, а потом знаете, к какому выводу пришел? Что самая лучшая борьба до того, а не после того. Я подзывал официанта и говорил, парень, я знаю свои права. Обманывать меня не надо, я тебе сам, так сказать, дам на чай. Веди себя нормально. Вы знаете, я не переживал. А так я ждал, что меня будет, так сказать, насиловать, меня будет обманывать. Я пыхтел весь вечер в ресторане, я портил все настроение, я боролся, я был счастлив. Но еда колом стояла. Потом я пробовал, чтобы еда шикарная, но меня всегда облапошивали. И вот я пытался найти золотую середину. Я пришел к выводу, что никогда нельзя игнорировать проблему. Чем раньше вы на нее реагируете, и чем быстрее вы начинаете с нее решать, тем легче вам ее решать. Значит, следующий вывод. Чтобы не обижаться на таксиста, что нужно сделать? Знать права, уметь защищать свои права. Дальше, уметь не обижаться, потому что обидчивый зависит. Не надо стесняться и ставить себя в зависимость. Значит, общий вывод какой? Когда вы садитесь в машину, что должен увидеть таксист? Хозяина положения. Вы должны позиционировать себя как хозяина положения. Здравствуйте, у нас такие-то расценки, я ориентируюсь на такую сумму. Я не сомневаюсь, что вы меня хорошо довезете. Какие вопросы? Так вот, человек должен ощущать себя хозяином положения, тем более, если он таким реально является. А у нас человек является хозяином положения, а при этом стесняется спросить и так далее, и так далее. И если вы начинаете стесняться, вы ставите себя в зависимость от другого, и вы искушаете его вас ограбить, значит, вы потом будете обижаться. Значит, привыкните быть хозяевами положения. Вот здесь маленький нюанс. В еврейской семье ребенка учат быть хозяином положения. В русской семье учат быть слугой. Не обращали внимания? Вопрос. Что делать? Если меняться, то как? Каким надо быть? Русским евреем. Прекрасная мысль. Так вот, нужно быть радушным хозяином положения. Потому что мы считаем, либо хамоватый хозяин положения, либо вежливый слуга. Поэтому в России либо хамство, либо униженность и обидчивость. А нужно быть радушным и внимательным хозяином. Не таксист вас везет, а вы на нем едете. Вы определяете, вы заказываете музыку, вы улыбаетесь, вы внимательны, все. Вы не унижаете другого, но вы не позволяете унижать себя. Так вот, умение быть хозяином положения – это уже возможность ликвидировать, просто устранить многие обиды. Знание своих прав – это возможность устранить обиды. Решение конфликта заранее – это возможность обиды в корне выдернуть. Умение скандалить, требовать, защищать свои права – это школа жизни. Народ всегда должен бороться за свои права. Правительство всегда должно, так сказать, пытаться объегорить народ и его подчинить. Нормальный процесс. Не надо его за это ненавидеть. Это диалектика, это единственная борьба противоположностей. У меня дядька поехал в Финляндию, сел за стол, там же все запрещено, так далее, на 10 лет назад еще. Достал свою бутылку водки, налил, подходит официант, забрал бутылку водки и сказал, у нас это не позволено. Дядька разорался, сказал, вызывайте директора ресторана. Тот говорит, вы не имеете права. Он говорит, а мне плевать, дайте мне бутылку водки назад. Поорал 5 минут, вышел хозяин, сказал, вот ваша водочка, не шумите, все нормально. Сказать, да, немножечко пережал, но бороться за свои права умеет. Что еще? Человек обижается тот, кто слишком однообразно воспринимает будущее. Вот должна быть такая ситуация, она не такая, идет обида. Мы должны понимать, что будущее непредсказуемо 100%. Будущее идет по божественной воле. Значит, если не получилось, как вы хотели, обижаться не надо. То есть к будущему относиться легче и спокойнее. Очень важный момент. Что еще? Знаете, кто обижается? Слабый человек. Когда ты не можешь ничего делать, у тебя остается только одно – ошибаться. Значит, нужно быть сильным и энергичным. Я случайно, два мужчины общались друг с другом, и один говорит, ты знаешь, кому везет? Он говорит, кому? Он говорит, везет тому, кто везет. Ты везешь, тебе повезет. Ты ничего не делаешь, у тебя не будет удачи. Удача приходит тому, кто делает многократные попытки. Вот техника, так сказать, преодоления обиды. Если вы вместо того, чтобы обижаться, пытаетесь, делаете, добиваетесь, вам некогда обижаться. Зачем обижаться, когда вы можете реально изменить ситуацию? Дальше. Искренний человек не обижается. Вам не нравится такси сказать, брат, ну что-то не получается. Мне не нравится то, то и то. Иногда вот простая фраза, она хуже, сказать, вернее, мощнее по воздействию, чем удар кулаком. Просто вы говорите искренне человеку, ты знаешь, вот ты сделал то-то и то-то. Поэтому искренний человек, он не обижается. Если вы не искренне, вы запихиваете претензии внутрь, она превращается в обиду, вас разъедает. Поэтому простое правило, на уровне чувств надо быть искренним. Дальше. Кто обижается? Тот, кто внутренне уже является рабом, зависимым. Если вы зависите от своих инстинктов, если у вас жадность, ревность и зависть, вы будете обижаться, и это вы обречены на обиду. Потому что вам будет тяжелее быть искренним, вам будет тяжелее управлять ситуацией, потому что вы зависимы внутренне, значит, вы будете зависимы и внешне. То есть, когда у человека много энергии, тогда он не обидой управляет ситуацией, не потом, а он управляет ситуацией вначале. Ситуацией нужно управлять до того, как она произошла. Тогда вы решаете любой вопрос, у вас не появляется обид. Но это то, что касается настоящего. Есть еще один очень важный момент. То, как вы относитесь к будущему, определяет вашу степень обидчивости. Вот оптимист, он не обижается, согласны? А пессимист, он и боится, и обижается. Значит, вопрос простой, как стать оптимистом? Есть нехитрое замечание, наблюдение, которое любой может сделать. В еврейских семьях алкоголиков нет. В русских есть. Как один фильм «Рождённый революцией», помните, там говорит. И вы знаете, у него сын алкоголик. Для еврейской семьи это невозможно, но это факт. Почему в еврейской семье нет алкоголиков? Потому что есть оптимизм. Кто плохо думает о своем будущем, унывает, он должен стресс залить чем-то. Зачитать вам по поводу еврейского оптимизма. Вот смотрите, что пишется. Оптимизм – положительное качество, с которым повезло большинству людей. Каждый из нас знает кого-нибудь, кого можно назвать неисправимым оптимистом, человеком, который не представляет, насколько ужасным может быть будущее. Оптимист всегда надеется, что все будет хорошо, и в конце концов все устроится. Иногда мы завидуем таким людям, как они наслаждаются тем, что все, что им кажется, будет красиво и хорошо. И они, конечно, спят спокойно. Дальше. Евреи должны знать, что есть Бог, который управляет миром, и есть разум. То, что происходит в мире, не случайно. И вместе с верой в то, что Бог есть, евреи должны всегда надеяться на лучшее и полагаться на Бога. Существует известное высказывание Раби Иосифа Ицхака, шестого Раби Хабада, который сказал на идише: «Подумай лучше, и будет лучше». Очень важное замечание. Хорошо думаешь, хорошо будет. То есть, находясь в тяжелом положении, еврей должен знать, что сейчас тяжело, но Бог видит и слышит все, и не оставит его в беде. Наши мудрецы сказали: даже если острый меч положен на шею человека, пусть он не отчаивается, будет милосердие. Объясню это предложение. В самый тяжелый час, когда еврей чувствует, что нет выхода из сложившегося тяжелого положения, нельзя думать, что все потеряно, а надо верить даже в такие моменты, что ворота милосердия на небесах не закроются. И Бог, увидев горе человека, поможет ему. Соучастие в судьбе других людей было неотделимой чертой еврейской жизни. Пусть стон еврея, говорит один из раввинов, о другом отделяет его железным занавесом от обвинителя. И радость еврея о другом, его благословение оценены Богом, как в молитве. Ну, здесь уже терминология идет. Вернемся к понятию оптимизма. Как можно научиться быть оптимистами? Разве люди рождаются с определенным взглядом на мир? Есть пессимисты, есть оптимисты. И как можно это изменить? Трудно ответить на этот вопрос. Психологи, обсуждавшие эту проблему, утверждают, что для достижения любого результата нужна тяжелая работа над собой. Значительно занимательно то, что в сущности на этот вопрос, над которым бьется современная психология, у еврейства давно есть ответ. Этот ответ находится в заповедях Торы, данных Моисею на горе Синай. Это доверие Богу. Когда человек оказывается один на один с проблемой, нужно привыкнуть к тому, что когда мы свободны от дел, нужно думать, что наша проблема исчезнет с помощью Всевышнего, который видит наши мысли и чувствует нашу боль. Ну и так далее. Так вот, что получается. Есть еврейский оптимизм. Отсюда так много еврейских анекдотов. Это умение выживать в любой самой сложной ситуации. Это объясняется еще и судьбой еврейского народа. Это объясняется очень важным моментом, то, что называется «надеяться на Бога». И это то, что называется сохранение человеческой логики. То есть человек любит себя, он заботится о себе, он хочет выжить, и при этом он обращается к Богу. И поэтому, когда человек себя любит, когда он хочет себя защитить, хочет выжить, и когда он понимает, что только Бог может его спасти, возникает диалектика – воля Бога и воля человека. И чем сильнее человек полагается на божественную волю, чем больше у него любви к Богу, тем ярче, сильнее эта диалектика, и появляется энергия, и из самых тяжелых ситуаций человек и народ выживают, выбираются, выкарабкиваются. Вот в этом суть еврейского оптимизма. В том, что человек, его инстинкты признаются нормальными, его жизнь признается законной и необходимой. Спасение жизни – это прекрасно. Сказать, благополучие жизни – это великолепно, но это только Бог дает. И возникает диалектика. Что мы видим в христианстве? То же самое. Но в чем проблема, скажем, иудаизма и христианства? В иудаизме есть гениальное сочетание божественной и человеческой логики. Но человеческая все-таки обречена рано или поздно победить. Если ты не един с Богом, то как бы ты ни полагался на божественную волю, как бы ни уповал на нее, как бы ни признавал, что Бог все решает, ты будешь тянуть на себя. И твой оптимизм все больше будет превращаться в радость человеческую, в радость победы человеческого над божественным, в радость победы инстинктов над душой. И 2000 лет назад этот процесс уже начал происходить. Если говорить в упрощенной схеме, когда началась деградация православия, появилось католичество, а потом еще большая деградация, появилось протестантство, то мы заметим, что тема «всегда радуйтесь, будь всегда оптимизмом» в Америке выражена максимально, согласны? Всегда улыбайся, всегда будь на позитиве, всегда будь оптимистом. И все на антидепрессантах сидят. Почему? Америка учит всех быть оптимистами, и она самая депрессивная страна в мире. Потому что это оптимизм фальшивый, это оптимизм победившего человека, победившего нравственность. Когда, так сказать, идолопоклонник радуется тому, что ограбил соседа, что он здоров, а кто-то другой умирает, это оптимизм. И по этой схеме оптимистичной выстраиваются нынешние фильмы, где культ секса, насилия. Ты радуешься тому, что на экране умирает другой, а ты жив. Вот что дает культовые, так сказать, массовые сборы, делает культовыми эти фильмы. И Америка погружается в депрессию, потому что человеческая логика, победившая, начинает умирать. И также победившая человеческая логика начинает умирать и в иудаизме. Незаметно, но начинает умирать. Сначала она умирает как постепенная ликвидация нравственности. Мне все чаще присылают ссылки, когда возглавляют именно самые безнравственные аспекты, течение, так сказать, уничтожение людей, разврат и так далее, представители еврейского народа. Тенденция. Почему в Тель-Авиве парад гомосексуалистов? Центр гомосексуализма, по сути дела, в мире сейчас Тель-Авив. Почему? А это и есть программа самоуничтожения. Это и есть торжество еврейского оптимизма, утратившего веру в Бога. Первичность божественной воли. И в этом плане, когда мы говорим о русском пессимизме, то это обратная сторона медали. Да, есть русский пессимизм. Скоро будет конец света, все помрем, священники ничего хорошего не обещают. Вообще жизнь, так сказать, такая тяжелая. То есть, ну, да, причем, если еврея сажают, на какое место он сядет? На первое. Он хозяин положения, его учат этому. Если русского будет сажать, куда он сядет? На последнее. Потому что его учат этому. А вы знаете, чему учил Христос? А он учил и тому, и другому. Христос говорил: желай первого места, но садись на последнее. Если ты достоин, тебя пересадят. Но он не говорил: отказывайся от первого места. Он говорил о том, что ты внутренне, не только внешне должен быть лидером, но в первую очередь внутренне. Так вот, чем отличается от христианства иудаизм и православие? Иудаизм говорит: садись на первое место, ни о чем не думай. Ты должен быть лидером, хозяином положения. Русскому человеку говорят: садись на последнее место и не дай Бог сесть на первое. Ему говорят: теперь садись на первый. Говорит: не, я лучше на последнем. Меня учили быть на последнем. Слугой быть учили. Вот проблема. Христос-то не учил садиться на последнее место и отказываться от первого. Он говорил о том, что внутренне нужно быть лидером, то есть не спешить во внешнее проявление лидерства. Поэтому русский пессимизм – это крайняя форма восприятия христианства. Не нужно мечтать о последнем месте, нужно мечтать о первом, но садиться на последнее. Вот это и есть диалектика. Поэтому русский человек не должен быть слугой. Он должен быть хозяином, но радушным. Как себя вел Христос? Как вели себя его ученики? Мы рядом с Христом, мы самые крутые. Вспомните, он отошел в сторону, подходит и слушает, о чем они говорят. Они говорят: кто из них круче, кто ближе, кто выше, кто умнее. Это что такое? Это тема хозяина положения. Кто из них хозяин положения? В конце концов, самый верткий стал хозяином положения на свою беду. Вот эта тема хозяина положения. А Христос по отношению к ним был явно хозяином, а потом мыл им ноги. Говорят, что, ребята, я не только хозяин, я и слуга одновременно. Вот это и есть диалектика, которую никто упорно не видел в поведении и словах Иисуса Христа. Так вот, если еврейский оптимизм соединить с русским смирением, вот это будет христианство. А мы пока видим одно. Евреев учат быть хозяевами, господами, а русских учат рабами, слугами. А потом удивляемся, а почему среди еврейского народа столько управленцев, банкиров, политиков и так далее? А потому что, когда человеку объясняют, что он должен быть хозяином положения и лидером, он им становится. Так вот, когда нас учат быть... Вопрос? Когда нас учат быть рабами, мы ими будем. А мы должны быть, и, сказать, и хозяином, и слугой в одном варианте. Поэтому нужно быть хозяевами, но радушными хозяевами. Это диалектика. Нужно быть оптимистами, но при этом понимать, что божественная воля на первом месте, а человеческая на втором. Я думал, почему, скажем, в области искусства 80% евреев в России. Знаете почему? Потому что главное в искусстве что? Радость, энергия. У евреев есть и радость, и энергия, оптимизм. А у русского что главное? Плач, слезы, извините меня, в искусстве это не нужно. Вспомните, я давал драм-анализ с наступающим, где Ермольник играет Сандера, еврея, и Гармаш Громова русского. Еврей говорит, ты более талантлив, ты потрясающе играешь, но при этом он играет Деда Мороза, полуспившийся и обиженный на всю жизнь, и у него еще ребенок больной. А со средними способностями, но еврей, оптимист. Он ведущий, он известный, у него небольшие проблемы, которые он решает. Вот менталитет. Но дело здесь не в евреях и не в русских. А дело в том, что такое христианство, не понимают ни те, ни другие. Кстати, еще одно замечание. Вы знаете, что в Израиле достаточно сильное разделение между евреями, приехавшими? Там есть коренные евреи. Самая элита – приехавшие евреи из Америки, потом евреи, приехавшие из Европы, потом из России, и самое, говоря молодежным языком, это бухарские, эфиопские и прочее. Знаете, что самое любопытное там? Что все евреи, которые приехали из Америки, из Европы и так далее, они все называются евреями. А евреи, приехавшие из России, называются русскими. Опять же, та же тема. Как мне одна женщина говорила, в России я была еврейкой, приехала в Израиль, стала русской. Там были проблемы, уехала, приехала сюда, другие проблемы. Так вот, насчет темы обиды. Оптимизм – это в первую очередь понимание того, что все в высшей степени благотворно. Это не просто то, что Бог тебя спасет. Поверхностный оптимизм – это когда вас уже готовы убить, а вы все равно надеетесь на выживание. Это нормальный, это естественный оптимизм. Но если вдруг не получилось, тогда что получается? Роптать на Бога будете? А вот когда вы понимаете, что на физическом уровне вы можете не спастись, вот когда евреи были в концлагере и понимали, шансов нет, вот тогда оптимизм этот не срабатывал, многие перестали верить в Бога. А нужно понять, на физическом уровне ты не спасешься. На духовном твоя судьба закрыта, но душа твоя все равно спасается через страдания, мучения, через потери будущего. Но твоя душа страдает, спасается, а на уровне души мы все едины. И ты, умирая, спасаешь свой народ. Вот была логика оптимизма. Ты умрешь, но твой народ будет спасен через твои страдания и мучения. Это, кстати, логика Иисуса Христа. Мне задали вопрос, тут два вопроса. Первый, скажите, Иисус Христос, у него, наверное, там временные точки были сброшены назад, то есть фактически он был не жилец, раз он его распяли. И второй вопрос. А мог ли Христос сохранить любовь и убежать с креста? То есть очень такой здравый подход. Не знаю, кто писал по национальности. Да, так вот, ответ очень простой. У вас прекрасная аура и большой жизненный запас, а рядом погибает человек близкий. У вас большой жизненный запас, но вы бросаетесь и погибаете, спасая его. Или можете ли вы пройти, сохранив любовь мимо человека, который погибает, просит вашей помощи, а вы ему не помогаете? Нет. Внешне можно сохранить оптимизм и радость, а любовь – это единение. А единение часто заставляет жертвовать собой для того, чтобы спасти других. И если человек видит, что он может спасти не просто другого, а целый народ свой, то почему бы и не пожертвовать собой? А если всю цивилизацию? А когда мы сопрягаем любовь чисто с выживанием, чтобы и любовь сохранить, и выжить при этом, не всегда получается, иногда приходится выбирать либо любовь, либо жизнь. Вот Христос выбрал любовь, поэтому христианство появилось. Поэтому задание на дом – сохранить любовь в душе. Все, на сегодня достаточно. Спасибо.